Итак, мы сегодня говорим об общении. Мы рассмотрим виды общения с точки зрения вед. Вы сможете найти, что, я думаю, практично тот уровень общения, на котором вы находитесь, и, стало быть, сможете понять, как вам двигаться к другим уровням общения. Потому что для того, чтобы в жизни человека происходил какой-то прогресс, для того, чтобы было ощущение развития, движения, это то, что, собственно, и дает ощущение, что мы живем, согласитесь. Для этого нужны два ресурса, или три, точнее, ресурса. Первое – это где я нахожусь, второе – куда я хочу попасть, и третье – как туда попасть. До сих пор мы говорили, как попасть, как более высшие цели, более высокий вкус счастья. Доктор Сосунов тоже об этом говорил. Но очень важно определить, где мы находимся, где мы сами находимся. Поэтому я стараюсь строить каждый из наших лекций таким образом, чтобы вы могли, с одной стороны, оценить, где вы по ведической географической карте. Есть много разных карт, и по каким-то люди считают себя очень успешными, удачливыми, то есть на высоте жизни, по каким-то параметрам. Но если посмотреть с другой точки зрения, люди болеют, люди несчастливы, они имеют депрессии, значит, их продвижение не так высоко или не так эффективно. Итак, с точки зрения вед существует три основных вида общения. Мы разбирали их на прошлом семинаре «12 аспектов семейной жизни». Три основных вида общения. Они очень простые, на самом деле. Их даже легко запомнить. На самом деле это три пары, но я скажу сейчас просто три назову. Итак, первое – это дарить подарки, оказывается. То есть бескорыстные. То есть делать какие-то шаги в отношении человека, с которым мы считаем, у нас есть общение, общаться. Мы начинаем делать какие-то шаги бескорыстия, то есть дарить подарки. Подарок – это не обязательно, что что-то купленное там в магазине «Максима» или там «Геркинс и Ко». Это то, что мы жертвуем что-то, что нам на самом деле дорого. Один из критериев – это то, что мы дарим то, что дорого нам. Дорого нам не столько даже то, что мы хотели бы сами получить, потому что мы разбирали, есть разные виды служения. И один из видов служения – это служить так другому, как ты хотел бы, чтобы служили тебе, не спрашивая, хочет ли этого он. Это довольно проблематичное служение. Оно не дает удовлетворения, к сожалению, обоим сторонам. Это называется служение типа «Лиса и журавль». «Лиса и журавль», помните? Басню, когда лиса пришла в гости к журавлю, и та налила ей, точнее, журавль налил ей в кувшин, да, угощение глубокий, куда лиса никак не могла попасть, не хватало длины морды и языка. И когда, в свою очередь, журавль пришел в гости, то лиса поставила миску, с которой журавль ничего не мог клевать. Оба совершили служение, оба остались неудовлетворены и обижены то, что другой не принял их служение. Итак, дарить подарки – это один из... Простая формула, очень простая формула, но... Ну, лучше не воспринимать ее, как просто прийти с маленьким там сувениром или что-то, да. Дарить подарки – это значит, да, подарить можно, это пожертвование. Подарить можно пожелание счастья, подарить можно человеку даванную карту, там, магазин «Дрогас». Подарить можно ему теплые слова или просто подарить ему свое общение, 2 часа общения. Или, может быть, подарить ему какие-то свои навыки, знания. Это считается высокий подарок очень. Самым высоким из видов пожертвования, вы знаете, из лекции доктора Тарсунова, является пожертвование знания. Пожертвование знания. Это тоже подарок. Если человек восприимчив, если он расположен принимать этот подарок. Итак, первый вид общения – это принимать подарки. Второй вид общения – это говорить о сокровенном. Разумеется, общение складывается тогда, когда человек способен принять подарок. То есть односторонне это не будет общение. Поэтому мы говорим по парам. Дарить подарки, принимать подарки. Говорить о сокровенном и спрашивать, открывать свой ум человеку, свое сердце, рассказывать о сокровенном. То, что волнует вас больше всего. Не то, что принято говорить в страхе, что если будете говорить о сокровенном, вас за сумасшедшую посчитают. Например, доктор Тарсунов приехал и стал говорить о сокровенном, и все люди поняли, что это на самом деле то, что их волнует. А это совсем не то, о чем они говорят с близкими и друзьями, оказывается. Это то, чего они боялись всегда говорить другим. И вдруг такие узнают вещи, оказывается, это научное знание, древнее научное знание. Поэтому спрашивать о сокровенном и открывать свой ум, рассказывать о сокровенном. И третье – это угощать и угощаться. Обязательный вид общения – это угощать и угощаться. И мы видим, что в обществе в какой-то форме остатки этого, как бы, этих ведических принципов общения до сих пор существуют, верно? До сих пор они существуют. То есть люди действительно собираются, они угощают друг друга, чем можно, чем могут. Они, ну, конечно, настроение, что самое лучшее, поставить на стол, там, праздник, приберечь, там, купить заранее, там, угощение, что-то, да. Люди говорят, но очень редко о сокровенном. И если, когда уже определенная стадия сознания наступает под воздействием интоксикаций, то тогда начинают о сокровенном говорить все, и причем хором. Слушающих не остается обычно. Так, то есть такая форма. И мы, конечно, дарим подарки, хотя и это тоже уже сведено до какой-то сухой обязанности, до сухого ритуализма такого. То есть мне мои клиенты рассказывали, что в высших слоях общества, таких, ну, скажем, нашего города, среднее, долгое время, не знаю, на сегодняшний день как, нормальным подарком оставалось 200 лат в конверте. Это нормальный подарок. И конверты функционируют, они путешествуют, не распечатываясь просто из праздника в праздник, из одной семьи в другую. Все, просто, все. Потому что даже эти 200 лат для этих людей ничего не нужны. Ну, просто установленная приличная как бы планка. Поскольку люди в достатке, и удивить их подарком очень трудно, поэтому просто каждый приходит. Приходит 5 человек, вручают тебе 5 конвертов по 200 лат, и потом в течение 5 месяцев ты можешь ходить на разные дни рождения, доставая из комода один из конвертов просто и относя его по адресу. То есть такая игра была, помните, да, когда-то? Положи в конверт 3 рубля, что-то в этом роде. И разошли там письмо там. Да. Но в любом случае за тысячи лет принцип не поменялся. То есть основной формой доставить, расположить человека к себе или установить теплые отношения по-прежнему являются эти 3 принципа или 3 пары. Дарить подарки, принимать подарки, угощать и принимать угощения. И третье – спрашивать о сокровенном человека или слушать о сокровенном и говорить об этом, открывать сердце. И мы с вами говорили о том, что на прошлой лекции, о том, что существуют 3 привычки, главные 3 привычки общения. Это мы сначала слушаем, затем говорим, мы сначала пытаемся понять систему ценностей человека. В нашей жизни существует 3 стадии общения. Первая – это такая подготовительная, когда это стадии, то мы говорили форма, это стадии. Первая – подготовительная, когда люди встречаются и чаще всего говорят ни о чем. Это просто как бы такое прощупывание, когда мы пытаемся увидеть, что человек безопасен, его настроение понять. Да? Ну, люди говорят о погоде, например, да? Или на какую-то общую, может быть, там, не сильно эмоциональную тему о ценах, о политике, не знаю, о чем-нибудь еще. Мужчины о политике, о работе. Да? Далее вторая фаза, где человек часто просто критически настроен, человек как бы делится с чем-то, что есть у него, как бы какие есть в жизни проблемы, или люди обмениваются, какие есть проблемы, что вот сейчас вот в Евросоюз вступаем, то все, 5-10, такая очистительная фаза. И третья фаза, люди открывают, чаще до третьей фазы отношения, ну, общение не доходит, мы не доходим до него, когда люди действительно говорят о чем-то, что их глубоко волнует, о каких-то очень глубоких таких проблемах своих. Но, чтобы говорить в этом режиме, человеку нужно достаточно, то есть нужен достаточно высокий уровень сознания. И теперь по уровням сознания общение, согласно ведам, имеет 7 пределов. Видите, это цифра 7, она очень везде проходит, как и связанная с чакрами, и 7 видов любви мы разбирали, или гармонии у доктора Тарсунова в лекциях. Да. И первый низший, самый низший уровень, он связан с склонностью человека что-то есть. Я просто упрощаю, может быть, вам это странно звучит, но, думаю, все-таки наглядно. Просто санскритских терминов я пытаюсь избегать, чтобы вас не напугать. Просто общение через питание. То есть есть люди, которые, ну, это, согласитесь, не очень высокий уровень, просто собраться вместе, сесть и кушать, да? Вы бывали в таких компаниях, и приходится бывать вам. То есть одна из потребностей человека – это в обусловленном состоянии, согласно ведам, удовлетворять потребности своего языка и поддерживать свою жизнь, питание. Поэтому совместно питаться, вот как бывает, антилопы, они стоят просто на одном поле, они общаются как бы. Другие животные стадные бывают, да? То есть люди пришли, поели, ушли. Это тоже вид общения. К счастью, мы не видим таких угрюмых картин, где люди просто молча пришли, сели, поели, ушли. Чаще всего не видим, да? Ну, может быть, только в каком-то бистро. Вот второй, то есть это не самый высокий уровень, но как бы он нам вроде бы и не грозит, да, на таком только уровне общаться. Второй уровень это, хотя ведическая традиция, опять-таки, это первым делом гостя, который пришел в дом, его обязательно накормить, опять-таки, да. То есть я не знаю ни о чем о человеке, и поэтому еще не знаю, какой вид ему служения совершить, да, как бы я не знаю его нравов, привычек, желаний, стремлений, так? Я хочу служить ему. Но я знаю точно, что он человек, и поэтому тоже хочет кушать. Он бывает голодным, и он в дороге. Он путешественник или там гость, да? Поэтому одно из условий гостеприимства ведического было всегда накормить. Высокий очень стандарт был, такой красивый. Это омыть путнику ноги, стопы. Представляете? Сейчас бы так напугали кого-нибудь. Заходит гость, вы с тазиком выходите. Думаю, что будет делать? Ну как бы, вот представьте, вы себя чувствуете, как вы себя чувствуете? Вы приходите, например, ко мне, я с тазиком. Говорю, так, садитесь, жене, говорю, так, принесите теплой воды, начинаю мыть. Или жена начинает мыть. Ну как, ничего, дискомфортно, да? Не знали, куда деться, сквозь землю провалиться, да? Но если бы вы сами это другим делали, вам бы проще было бы. Тогда было проще. И так это говорят веды, что надо так встретить гостя и обильно накормить его, предложить самую лучшую пищу. Есть определенный вид адских планет, определенный уровень адских планет в ведах описан для людей, которые недоброжелательно встречают гостей. Типа, чего надо? Там, динь-динь, тишина, динь-динь, чего надо? Вот так вот встречают гостей. Говорится в ведах, что есть риск попасть на не очень хороший уровень планет, где определенная процедура делается с живым существом. То есть первое, что он видит там, это хищных стервятников, воронов и стервятников, которые сначала пристально ему смотрят в глаза, так как бывает мы, когда открываем дверь на цепочке, да, мы пристально смотрим человеку в глаза, что ему надо, да. Они тоже так смотрят, а потом их выклевывают просто эти глаза. Так веды описывают как бы. Многим из вас трудно принять как бы, ну, эти описания вед о низших планетах, но в любом случае приятного мало. И это все за то, что вы безрадостно встретили гостя. Потому что сейчас гости разные могут быть, да? Как один юморист наш говорил, это раньше было, дверь звонит, открываешь, здрасте. Винокур говорил, да? Говорит, я тут один день открыл, говорит, здрасте, мне раз трубой по голове. Говорит, хорошо, что кастрюлю с утра, говорит, не снял еще. Когда в подвал ходил, говорит, кастрюлю не снял с головы еще, на всякий случай. Здрасте. То есть мы как бы боимся, что не ведический стандарт. Итак, веды говорят, мы должны угостить гостя. Если вы не настолько состоятельный или врасплох вас застал гость, и вы не можете угостить его самым лучшим, причем греховно считается покормить его тем, что, ну, как бы все равно выбрасывать, да? Тоже вид адских планет определенно есть. А самому потом скушать то, что лучше, свежее, да? То есть, как бы, это считается очень... Видно, склонность такая у людей тысячелетиями была, поэтому это в священных писаниях и указано, что не очень хорошо это. Далее, если нет возможности накормить, человек должен, по крайней мере, предложить стакан воды. Если он не может предложить стакан воды, он должен, по крайней мере, предложить удобное сиденье. Если нет удобного сиденья, он должен хотя бы постелить что-то на землю, если вот такое бедственное положение такое у вас, и предложить ему сесть, отдохнуть с дороги на земле, на полу. Но если даже этого вы по каким-то причинам не можете сделать, веды все равно оставляют шанс всегда, то надо упасть на землю, валяться, плакать и проклинать свою судьбу, что вы настолько неудачливы, что не можете принять даже гостей. Это тоже вид служения гостю. Вот, поэтому мы сейчас говорим о как бы блестящем, красивом, высоком стандарте вед, но я делаю это для того, чтобы вы поняли, насколько серьезно веды относятся к отношениям. Отношения. Итак, первый уровень – это отношения на уровне «вместе кушаем». «Вместе кушаем». Бывает так, люди действительно в семьях так общаются, бывает. Семьи проживают годами так. И это еще хорошо. Чаще всего сейчас уже врозь кушают люди. Никакой общности нет. Даже этой общности нет. Даже никто не собирается и молча не садится завтракать. Молча. Уже говорить не о чем, как бы, да. Но все-таки общение. По советским стандартам, я помню, что юридическим критерием брака являлась общая утварь. Например, хотя бы одна кастрюля общая есть, это считается уже брак. То есть, ну, то есть сожительство, как бы, я не знаю, не помню. С критерий брак, что люди живут уже вместе. Если с одной общей кастрюли кушают, вот такой у нас высокий уровень был оценки брака в советское время. На уровне Анна Майя называется, Анна Майя. Далее, Прана Майя, второй уровень, это на уровне действия. То есть может быть общение на уровне совместного действия. Бывают люди просто, они не знают друг друга, они не вникают в проблемы друг друга. Они просто собираются раз в неделю на ледовом поле, на катке или на теннисном корте, или, может быть, в зале бальных танцев, и они просто вместе что-то делают. Там 11 мужчин, 11-11, там две команды бегают по полю, да, то есть и есть взаимодействие, на самом деле, это вид отношений, не надо не сводить это до какого-то просто полного абсурда. Веды говорят, что это отношения на уровне прана-майя. Люди, которые реализуют себя через действие, это второй уровень. То есть первый уровень сознания реализовывает себя через еду. Существуют даже молитвы такие. В ведах настолько веды адаптированы для любого уровня сознания, что в них есть руководство и даже молитвы для каждого из этих уровней. Например, люди, которые главное их принцип жизни – это покушать, есть специальные мантры. Сейчас в Риге мантры модны у нас. И вот для людей, которые вот за... Помните, были целые кланы за горошком, глобус стоять в очереди за колбасой. То есть как бы еда была очень таким важным принципом, да. Есть такая даже мантра «О махаранам ду, о махаранам дега». Абсолютной истиной является еда, говорится в этой мантре. Лишь еда – истина. Дай еды. Поэтому есть такой тип людей, которые на этом уровне. Прана-майя, второй уровень – это люди, которые общаются в действии. Вместе работаем. То есть мы ничего такого особенного вместе не делаем, даже не говорим особенно. Или если говорим о том, как мы вчера поели. Сколько бутылок съели. В ведах все, что в рот приносится, это называется еда. И, например, интоксикация, алкоголь просто считается дурной едой. Но оно тоже еда. Поэтому люди при их собираются, да, скажем, работники на стройке, да, рабочие, и рассказывают, чего они вчера ели, сколько ящиков съели, да, и что им после этого было. Да, и чего они делали. И опять-таки, чего они делали, да. То есть два уровня, такой уровень сознания. Чуть-чуть выше. Больше, чем просто кушать, да. Кушать – это больше похоже на такое общение на уровне такой очень угрюмой картины пансионата, где люди живут от обеда до завтрака, да? Знаете, когда у людей полностью уже очень такое тяжелое сознание от болезни, одиночества. Они просто живут от завтрака до обеда, да? Принесли, и вот они обсуждают, что как больница или пансионате для престарелых. Бывает такое. Человек, причем, может допуститься до какого уровня сознания. Это не значит, что есть одна категория живых существ, людей, которые всегда на этом уровне, или они всегда выше его. Прана-майя включает в себя предыдущий уровень, но люди уже хотят что-то вместе делать. Вместе штукатурить, вместе играть в футбол, да, вместе играть в бильярд. Это очень мужской такой вид общения, нам кажется, да? Или как бы участвовать, сопереживать другому движению. Например, стадион «Динамо», сидит там несколько тысяч мужчин и сотни женщин, может быть, очень верных своим мужчинам. И они просто реализуются через движение. Сами они не особенно двигаются, но через движение, наблюдать за движением. Считается тоже определенный вид общения. Далее, мана-майя, более глубокий уровень. То есть мана-майя – это значит эмоциональный уровень общения. Для тех людей, которые считают жизнью эмоциональное общение. То есть первый уровень считает, что они живут, пока они едят. И стало быть, жить вместе – это значит есть вместе. Второй уровень – живу, пока двигаюсь. Движение – жизнь. И значит, жизнь у нас и дружба у нас до тех пор, пока мы вместе можем что-то делать. Третий же уровень мана-майя – это если мы можем сопереживать вместе. Довольно высокий уровень, когда уже люди делятся сокровенным, более характерен для женщин. То есть женщины менее склонны просто собраться и бегать, например, по полю, там, 4 часа гоняя мяч, да, молча. Самое страшное, то есть ладно, что еще мяч, но молча. Можно подумать, что все 10 женщин, которые бегают со мной, сердятся на меня. Психологи шутят, они говорят, если женщина, ну, мужчина, преимущество мужчины, что он может быть мужчиной, там, одно из преимуществ, что может сидеть у телевизора 2 часа рядом с другим мужчиной и не думать, не сердится ли он на меня. Но если две женщины едут в машине, например, в течение 15 минут, и ни одного слова не раздалось, это что-то очень серьезное, значит, психологи. Очень серьезное что-то между ними произошло. Поэтому они, женщины, не склонны просто на уровне движения реализоваться. Это движение все равно должно что-то говориться, да. Есть такие, например, клуб аэробики. Это дружба по уровню прана-майи, то есть аэробика. Вместе собрались, попрыгали. Раз, два, та, ху, а, фу, ш, и музыка играет. Это прана-майя, это дружба на уровне прана-майи. То есть хорошая, то есть гармония уже повыше уровень, чем просто вместе кушать. Далее мана-майя, как мы уже сказали, третий уровень на уровне ума. Манас – это ум. И это означает общаться, обмениваясь оценкой событий, впечатлений, переживаний. Манас, ум, он хранит впечатления в основном. И на основе прошлых впечатлений мы оцениваем происходящее и сравниваем. И сравниваем, главное, да? Мы делимся с человеком, он говорит, вот этот человек мне не нравится, не особенно нравится, а вот этот нравится. Вот этот фильм не очень, а вот этот он такой противный герой, туда-сюда. Мы сопоставляем впечатления прошлых жизней, как бы невидимые для нас, да, в глубинной сфере, сопоставляем с происходящим сейчас, реагируем на как-то на это, хорошо, плохо, грустно, и мы сравниваем свои реакции с реакциями других. И если мы видим, что у людей рядом с нами реакция такая же, он говорит, ну такой вот противный этот Дон Хуан, вот он такой мерзкий, вот сразу видно, с первой серии, как посмотрела, сразу вижу, ну вот гад, вот что-то вот по глазам было видно, что-то задумал. Через 30 серий раскрылось. И так говорит, я вот, а я, кстати, еще в титрах, когда прочитала, уже поняла, что он сволочь. И как бы люди чувствуют единство такое, да? Гармония определенная, правда? Вы высказываете мнение? Вот мне нравится так, ой, хорошая песня. И кто-то говорит, ой, хорошая песня. Что это значит? Отозвались хорошие импринты, светлые импринты, впечатления. Да? Песня вызвала светлые впечатления. Может быть, из юности, может быть, вообще из прошлой жизни. И нам поэтому кажется, что этот человек очень родной, да? Если, например, на уровне прана-майя человек, который имеет излишний вес и не может пробежать больше 15 шагов, с ним не может быть гармонии, правильно? Потому что я бегаю по полтора часа и нормально все. То есть, а он все, значит, гармонии нет. Или если ты не пьешь уровень Анна-майя, то ты не мужик. И человеку, который не пьет, доверять нельзя. Все, что ты здесь делаешь тогда? Сидишь и не пьешь. Зачем пришел? Мы тут общаемся как? На уровне Анна-майя, через пищу. Давай наливай, разговоров особенно. Конечно, там есть какое-то движение. По очереди друг друга в магазин посылать. И, может быть, какие-то даже там эмоционально поделились чем-то, да. Но, в принципе, основа все равно наливай, давай, да. Это язык. То есть, если в сексуальной жизни и в браке первый уровень психического центра, общение на нем, оно выражается главным образом секс, да, то есть это общение на уровне тел, физическое общение, интимное общение. Тел, гениталий. То веды говорят, что у человека на самом деле есть два языка, верхний и нижний. И поэтому, если люди вместе едят, это, в принципе, то же самое. То есть вместе есть, это тоже физическое гармоничное наслаждение. Вот, через такая, вот такой вид общения, такой вид даже, можно сказать, дружбы. У тебя дружба в красивом ключе таком, в возвышенном ключе, она всегда предполагает пожертвование, самопожертвование. Поэтому здесь трудно этот термин в связи с этим уровнем называть, но мы назовем это просто общение. Далее идет гьяна-майя, следующий уровень. То есть гьяна означает знание. И люди приходят, чтобы вместе изучать знания. Они чувствуют, что они вместе куда-то двигаются. Это больше всего похоже на нашу ситуацию. Хотя, возможно, у нас движения не особенно много, а остальное у нас все есть вроде бы. Делятся эмоциями, есть. Вместе пьют чай в конце лекции, есть, есть. Прана-майя есть. И гьяна, мы изучаем знания. Люди собираются вместе. Это такой больше студенческий режим. Есть люди, которые всю жизнь учатся. Знаете таких, да? Всю жизнь. Да, я вот преподавая из практики преподавания английского языка, я знаю, что в моих группах часто, в группах, где могли быть 18-17-летние студенты и студентки, 30-летние, могла, время от времени появляется такая мистическая бабушка, которая за 90-е, она знает уже французский, итальянский, и вот решила еще подучить английский. Ну, не за 90, это крайность, конечно, но 80-75 лет. Люди, которые учатся всю жизнь. И почему? Ну, то есть, с рациональной точки зрения, им уже не нужно это. Ну, никак не может понадобиться. Ни профессионально, ни для путешествий. Потому что человек живет на пенсию в Риге безвыездно, безвылазно. И в чем тогда, скажите, какая цель? Да цель есть общение просто. А почему общение такое именно? Да потому что это гьяна-майя, потому что человек на уровне находится более развитым, чем остальные. И она не может, будучи старушкой 80-летней, просто сидеть, кушать и потом обсуждать, что вот она... Иногда разговор старушек можно подслушать, и в основном обсуждение идет, что вот в Т-маркете было вот постолько, раки были по 3 рубля. Разговор идет такой. Раки большие, но по 3, то есть маленькие, но по 3, но сегодня... Доктор любит этот пример. То есть сегодня маленькие, но по 3. А вчера большие, но по 5. Но вчера. Но большие. Вот разговор идет. Это разговор, общение на уровне анамай. Гьяна-майя, человек набирает информацию. Люди просто собираются, чтобы вместе набирать похожую информацию. Я знаю эту информацию, вы теперь знаете эту информацию. Все, мы с вами уважаемые люди. Я тебя уважаю, ты меня уважаешь. Мы уважаемые люди. Мы изучаем ведическое знание. Я его знаю, теперь и вы знаете. К тому же вы узнали, что я очень много знаю. Приятно с вами общаться. Далее идет более сложный уровень. Пятый – это вигьяна-майя. Это называется для людей с таким сознанием, которое можно назвать так, вигьяна-майя. Уровень, когда люди обмениваются мудростью. Это очень сложно. Это очень редкий вид общения. Я почти уверен, что многие из вас лишены такого общения. Но верю, что вы его получите. Это не в залах и не в аудиториях, точно я вам говорю. Это один на один, вы встречаете мудрого человека, он тщательно присматривается к вам, он очень проницателен по себе, он может тщательно не присматриваться, а с первых нескольких фраз разложить вас вот так. Мудрый человек. Чаще всего это человек с большим жизненным опытом, обязательно, иначе как откуда мудрость? Чем отличается предыдущий уровень? Тем, что там просто теоретическое знание. Оно в теории. Сам человек может передавать, он как лектор, он может передавать, но он его не пережил, это знание. А вот этот более высокий уровень общения, обмен мудростью, это когда человек все пережил, большой жизненный опыт. Или он сам в прямом общении находится с тем, кто имеет большой жизненный опыт. Вот так тоже годится. Может быть, общаетесь. Более того, имейте в виду, что возрастной показатель здесь незначителен. Он незначим. То есть можно получить мудрость от ребенка, потому что его жизненный опыт – многожизненный опыт. Итак, Вигьяна Майя, то есть мудрость, знание, которое человек накопил, это может быть человек преклонных лет. Это человек, посвятивший изучению и реализации духовной практики всю свою жизнь. Вторая категория. Это может быть ребенок, человек, который пришел с очень богатым опытом прошлых жизней и в силу своей чистоты имеет возможность его передавать. Нет никаких обусловленностей. Такие святые известны в Ведах. Один святой, Веды описывают его бытие, он в силу реализации глубоких пониманий кошмаров, страданий материального мира, он не хотел рождаться. Он мог мистической способностью не рождаться. И, как вы понимаете, его матушке пришлось нелегко, потому что не хотел он это 16 лет. Так долго возносила молитвы Господу, чтобы он как-то решил эту проблему. То есть она не хотела 17-й год и дальше ходить беременной. Да, можете представить. Вот, а Господь, он... Да, этот святой, который был в чреве ее, он просто-напросто не хотел рождаться, потому что он понимал, что начнутся всякие соблазны, что он может совершить греховные поступки и деградировать. И тогда в результате молитвы у матери Господь явился ему в чреве матери, говорят Писания, и дал ему гарантии, что ты будешь полностью защищен, абсолютно защищен. Рождайся, ничего не бойся, я тебя сам защищу. И как только он родился 16-летним юношей, очень привлекательным. Он просто убежал в лес сразу, его даже родители не успели никак назвать. «Эй, ты!» То есть успели прокричать просто «Эй, мальчик!» Такие примеры есть. Мы не можем однозначно сказать, где мы не можем получить Вигьяна мудрость, где мы не можем получить точно, потому что мудрость – это опыт, не связанный только с этой одной жизнью. Единственное, что надо знать, не везде, где даются лекции, не везде, где используются умные термины, там есть мудрость. А значит, вам не обязательно это знание поможет. Чем отличается информативное знание от мудрости? Тем, что информативное так может и остаться в ваших головах и в ваших тетрадках, как информативное, и все. И в вашей жизни ничего не изменится. Это как будто вам продали трубу от граммофона, но забыли продать сам граммофон. Каждому по трубе от граммофона, вот я проиграл, был фильм такой, начальник Чукотки, я проиграл вам трубу, вы послушали, звучит. Я говорю, пожалуйста. Говорит, спасибо. Следующему труба раз. Вы со своей трубой домой вернулись, ходите, слушаете, ничего не слышно. Да? Граммофон у меня остался. То есть принципы знания реализованы остались где-то еще. Или у меня, или у того человека, который написал книги, по которым прочитана лекция. Мы сыты таким знанием, то есть академическое знание сейчас в основном является вот этим Гьяна Майя. Информативное знание, ничего не меняющее в жизни. То есть не приводящее к увеличению качеств характера. Вот что, к изменению качеств характера, улучшению. Этим отличается Гьяна Майя. Человек много знает, но по-прежнему продолжает жить просто более рафинированную, как бы, животную жизнь. Да. И Веды говорят о такой мудрости, такой высшем знании, которое передается, как о высшем образовании. Они говорят, что три вещи человек, как бы три курса, да, проходит человек в таком образовании, Вигьяна, в мудрости. Он научивается каким-то образом от очень мудрого человека, научивается вот тому, что мы слышали, может быть, сотни раз, да? Никогда не делай другим, первое, никогда не делай другим того, что не делаешь, чего бы не хотел, чтобы тебе сделали. Это только в результате мудрого общения. В теории вы все это слышали, не рой колодец там, то есть не плюй в колодец, не рой другому яму. Это мы все слышали, что посеешь, что пожнешь. Но оно осталось как народная мудрость, но в принципе информативно мы не очень, как бы, трудно нам это притворить в жизнь. В результате близкого сокровенного общения с мудрой личностью мы научиваемся так жить. Мы получаем как бы технологии житейские, такие ежедневные технологии духовные, как жить так, чтобы никогда не делать другим то, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Второй уровень — это мудрости, который получает человек, общаясь с мудрыми. Это смотреть на имущество других как на бесполезный для себя хлам, то есть как бесполезные для себя вещи. То есть не, научиться жить так, чтобы не соотносить никак чужое имущество, чужой достаток со своей жизнью. Вот так научиться жить. Это только мудрый человек может научить. В теории мы знаем, что это было бы здорово, но как только проезжает машина такая совсем новая, очень дорогая, хорошей марки, или мы проезжаем в не очень дорогой машине мимо очень дорогого дома, у нас начинают шебуршиться какие-то мысли такие, мы говорим, вот гады, воруют гады, все, типа, да? Как бы нам покоя нет, нам как бы неприятно, что у этих людей есть, и какие-то такие мысли, что, ну, на честные деньги такого построить нельзя было бы, что-нибудь такое. Или, наверное, там какие-то очень злые люди живут, плохие. Бандиты, скорее всего. Скорее всего, бандиты. У кого еще такой дом может быть, да? То есть мы чувствуем, что нам не все равно. У нас нету такого взгляда, что смотреть на чужое имущество, как на бесполезный для себя хлам. И этот, получить такое знание нельзя в университете. Его можно только в общении с человеком, кто сам так смотрит на вещи. То есть вигьян отличается, что вам надо посмотреть, вот прямо рядом постоять и посмотреть, как человек живет с этим знанием. Как он себя ведет, как он общается. Вот тогда это вигьяна. Второй уровень – это смотреть на имущество других как бесполезный для себя хлам. И третий – это касается, это как бы уже по разделению идет, по половому признаку здесь. Смотреть на всех женщин, как на своих матерей. Это очень высокий. Представьте, ни в одном университете невозможно получить такое образование. Настолько чистое видение, даже если это девочка, да, видеть в ней будущую мать. И думать в этих терминах, что это мать будущая, благочестивая мать, чья-то жена. Так, и ко мне тоже не имеет никакого отношения. Кроме своей жены, разумеется, говорится. Это для мужчин. А для женщин как смотреть на мужчин надо? Кто знает? Никак на других мужчин не надо смотреть. Лекции доктора Тосунова «Секреты гармонии в семье», пожалуйста. 2004-2002 год. Никак. А что на них смотреть? Вы скажете, мы не в таком положении, да? То есть нам надо решать проблемы, идти в самоуправление, и объяснять, и улыбаться, и выходить к дорожному инспектору, и извиняться, и плакать, и что-то еще делать, да. Все время мы смотрим на них как-то, да, и идти там еще куда-то, да. Но, по идее, все случаи, где женщина вынуждается общаться с мужчинами, карма за это ложится на того мужчину, который должен был бы общаться с другими мужчинами. То есть любые социальные коммуникации и негации всякие, да, взаимодействия осуществляются мужчиной, это нормально. Но мужчины сейчас... Они такую семейную, внутрисемейную проституцию как бы поощряют. То есть, ну что я там пойду в эту пашвалдыбу, там мужикам объясню. Ты ж пойдешь, улыбнемся просто, скажешь, здрасте. Ну, жена хорошенькая, ну, все-таки женщина, то есть, что пришел мужик и женщина. Ну, и они там, ну что, ну отнеси там что-нибудь там, раньше было там. Отнесешь там, дашь, улыбнешься, да. Главное, вовремя уйди, чтобы правильно, ну, чтобы неправильно не поняли, да. То есть, как бы, зная, что... Женщина, она имеет такую дипломатическую как бы жилку, да, природу вот эту, то, что доктор называет, всего добивается без войны, да, как веды, это в ведах так, доктор цитирует просто Тарсунов. Мужчина, он как бы так потихонечку спихивает свои обязанности, потому что он знает, что за счет чистоты и обаяния своего, да, за счет привлекательности, за счет мягкости характера, да, можно на сексуальной волне как бы сделать те дела, которые ему как бы, ну... Ему надо брать ответственностью, прийти и так себя очень ответственно повести, смело так, решительно, четко сказать, что ему надо, да. Это же требует определенного ресурса. Вот в основном мужчины поэтому и подталкивают. Ну, то есть, чтобы со всеми официальными лицами, чтобы там, да, не только. В противном случае только отношения в семье, это территория женщины, да, безопасная, где она может нормально действовать, не рискуя никак супружеской верностью. Фактически, да, то есть это энергии, назовем так, энергии чистоты, психической чистоты, да, которая обеспечивает психическую супружескую верность. Поэтому для мужчин смотреть на всех женщин, кроме своей жены, как на матерей, это университет. Невозможно просто так раз и начать. Это надо жить, общаться с людьми, ну хотя бы 15 минут в год, да, видеть человека, встретить святого, который именно так смотрит на женщин, на всех. Иметь наставника, которому раз в неделю отцу, да, духовнику прийти, и ты знаешь, этот человек так живет. Для него действительно половина дочери, половина матери. Это в православии очень, да. Наставлять старец как матерей, девиц там как сестер, да. То есть расположить, как к кому относиться, да, юниц. Юниц там вроде слова используют такое. Как сестер своих, да. То есть эти принципы чистоты устанавливаются. А для женщин вот это, вот сейчас вы... Сказали. Но представьте, вот я говорю сейчас, вот мы назначаем кого-то из женщин, председательницы женского комитета, в работе над проектом «Как жить, не общаясь ни с одним мужчиной, кроме как с мужем». Вот все технологии, как избегать общения с мужчинами в обществе. Это же тяжелейший проект, $1 миллион надо, чтобы закончить его, да? Что надо сделать с мужем, чтобы он был готов всегда, где грозит какое-то лишнее общение с мужчинами, мог взять это на себя. Первое, он должен сказать: так, на работе у тебя там половина мужчины, поэтому работаю я. Или, если хочешь, я тебя устрою там, где женщины. Устройся там, где женщины, и ты будешь работать спокойно. Ты не будешь зависеть от мужчины, от его настроения, от его там, что он тебя там слюной истекает, тебя там с утра разглядывает, как ты пришла в офис. То есть как бы ненужное общение, лишнее общение. Поэтому если мы говорим как высшее образование, то это действительно, посмотрите, какой 5-й уровень, да, Вигьяна Майя, такие знания получить, такое глубокое реализованное знание. Где люди получают Вигьяна Майю? Они получают его в таком простом житейском варианте, получают в семье, если семья целостна. Вигьяна приходит через старших членов семьи, то есть через дедушек, бабушек, через мудрых, умудренных опытом, так? Но это в тех семьях, где происходит это общение. Хотя на сегодняшний день очень часто я вижу, что, консультируя людей, что общение с вторым поколением, бабушками и дедушками, порой даже более близкое, теплое, и просто воспитывают чаще, часто бывает. Просто человек воспитан был, мужчины, женщины, воспитаны бабушками и дедушками. Очень частый случай. Но в ведической системе это считалось идеально, когда старики со своей мудростью, они делятся с молодыми, давая им вигьяну. И, наконец, последний уровень – это ананда майя, то есть высший вид общения, когда люди общаются только на духовные темы. Это очень сложный вид общения. Но говорится, если вы получили человека, с которым так можно общаться, говоря вот не просто как это шоу такое устроили просто. Сейчас мы будем обсуждать Библию, собрались, такой стих, такой псалом, то все 5-10. Человек, который… Он выше стоит, чем мудрость. Он стоит, у него есть понимание духовного знания, понимание о духовном мире, как Библия говорит, о Царстве Божьем. Вот говорится, если вы на такое общение нарветесь нечаянно, потому что это надо быть очень удачным человеком, чтобы нечаянно встретить такого человека, который бы мог просто вам такие глубокие слова не только мудрости, а еще света такое, воодушевление духовного давать, рассказывая о духовном. Так вот, веды говорят, что такие вещи моментально исчезают в человеке. Просто он исчезает, как голод, жажда, желание спать. Он может проговорить несколько суток, обычный человек, просидеть, прослушать. Вот бывает лекции, вы приходите после работы, уставшие, и если такие более сложные или более, меньше там юмора, какие-то фрагменты моих лекций, кто-то засыпает просто. Устал человек, очень сильно устал. Когда на таком общении уровне происходит, то человек может 3 дня не спать. Обычный мирской человек. 3 дня не спать, он не может оторваться, он не может отойти. Писание говорит, исчезает голод, он не чувствует голода. Исчезает жажда, ему не надо пить. Исчезает потребность в сне, и нисколько нет сексуального желания вообще. То есть человек, он не чувствует. А по сути, Писание говорит, что это единственное, что нас… Ну, это самые такие сильные связи с материальным миром, да? То есть мы бы хотели бы быть, вы говорите, ну мы бы хотели бы быть такими духовными, такими трансцендентальными, но нам-то счета оплачивать надо, но нам-то детей кормить надо, но нам-то за квартиру, это значит спать. Квартира – это значит где спать, поэтому районы спальные называются даже сейчас, да? Кушать надо? Надо. Спать где-то надо? Надо. Муж, вот семья – надо. Дети есть – это результат сексуальных отношений – надо. Все надо. Так вот, такое общение на уровне ананда майя, оно освобождает от этих уст. Человек может это делать, но может и не делать. У него нет такой позарез потребности. Он может поесть, если ему дать. Он поест, но у него нет потребности. Он чувствует, что он больше не зависит от этого. Просто слушая человека, находящегося на этом уровне. Потребность в сне, в питье, то есть жажда исчезает, голод в пище, да, и исчезает сексуальное желание. То есть самые-самые такие прочные атрибуты, как бы веревки такие материального мира. Самый высокий уровень. И на самом деле, чем выше уровень общения по этим 6, которые я назвал, тем больше отходят вот эти привязанности все. Например, когда даже мы на 3-м уровне, мана майя, женщины могут 3 часа говорить и даже не вспомнят, что у них там обед подгорел там или еще что-то. Если действительно затронула, вот она нашла слушательницу, та, которая понимает, или у нее похожий опыт был, просто своими эмоциями поделиться, так, то кофе уже остыл. Налили, давай чайку попьем. И пошло-поехало, да? Чай остыл, нету ни жажды, ни голода, даже на этом уровне, правильно? Или бывают дети, у детей прана-майя. У детей прана-майя, мана-майя, то есть они играют в какие-то игры. Они что-то играют, у них что-то, они что-то переживают, они бегают, они что-то строят, да? Там, Коля, домой, кушать, ну, мам, да? Нету никакого голода, нет, там, дай бог, там, в туалет забежал, за дрова куда-то, что-то там, за дерево, только домой бы не идти, чтобы игра не прекратилась, да? Потому что уже этот уровень набран, он выше, чем Анна-Майя. Или бывает, игра хорошо идет, там, все, люди тоже, не остановиться, ладно, поедим потом, там, все, там, бегают, нам что-нибудь делают. Получается что-то, мы делаем что-то, делаем, активность, прана-майя. Поэтому такой вот прогресс, по сути, движение через общение, человек потихоньку, делая правильным, более правильным свое общение, более возвышенным, человек освобождается от страданий, которые есть в этом материальном теле. Аюрведа, она рассматривает даже такие вещи, как голод и усталость, как болезни. Это не просто. Вот мы приняли, да, ну, а что делать? Ну как? Ну, если мы еще из этого будем делить болезнь, тогда вообще трагедия. Значит, все время больные. Как русские говорят, не понос, так золотуха у нас. Да? То есть то одна болезнь, то устала, то голодная, то поела, то спать захотела. Да? Проснулась, уже опять голодной лепить хочется. Да? У людей получается все время одни страдания. Поэтому мы как бы на этом не акцентируем, чтобы более-менее спокойно жить. Но веда, они серьезно говорят, место ужасное. Здесь действительно не понос, так золотуха. Не усталость, так жажда. Не жажда, так депрессия. Не депрессия, так голод. Да? Что-нибудь обязательно. Поэтому эти виды общения, чем более человек погружен в общение, чем более он счастлив и свободен от страданий оказывается. И вот это движение вверх потихонечку по этим уровням, оно обеспечивает такое полное ощущение движения, счастья. Что касается семьи, то, конечно же, и семьи могут быть построены по этому принципу. Анна, Майя, люди что-то, ну, вы знаете, это семь, там семь психических центров рассматривается, гармонии, да, в семье. То есть люди просто имеют общую кастрюлю по советскому стандарту, да. Или люди вместе ходили в походы и продолжают работать весь год, чтобы в отпуске опять поехать куда-нибудь там, в Крым, на Кавказ, там, в Альпы на лыжах, там, да. Просто тяжело трудятся, бегают все время, суетятся. У них прана, у них общения нет, они не видят друг друга. Для чего? Чтобы как только денежки поднаберутся, в сезон, новые ботиночки, лыжи и поехали, все. Да, хороший лыжный курорт. Или наоборот, куда-нибудь там, на берег моря там. Серфингом заниматься или на водном мотоцикле туда-сюда гонять. Или мана-майя, если люди вместе читают или вместе смотрят фильмы, что-то вместе переживают или наслаждаются там пейзажами, да. То есть эти виды общения. Поэтому легко определить, на каком уровне у вас. То есть здесь эти уровни даются для того, чтобы понять, где я нахожусь и чего я хочу. Мы в прошлой лекции, разбирая с вами, мы говорили о такой формуле: хотеть то, что имеешь, и желать большего. Быть довольным тем, что имеешь, и желать большего. Но сначала надо разобраться с тем, что имеешь, и посмотреть, какого вида у меня общение в основном. У кого-то очень много мана-майя, много общения, эмоционального переживания, обсуждений, чтения книг. У кого-то просто суета. Вот я суечусь, есть трое людей, которые суетятся со мной. Вот эти четверо суетятся со мной в офисе. Да, домой пришла, дети там, этот, сям. Существуют еще виды фиктивные виды этого общения, фиктивные сейчас. Да. Век, в который мы живем, он известен как век подделки, век лицемерия. То есть как бы, когда вещи выдаются за то, чем они не являются. И поэтому есть такие виды общения сейчас, которые выглядят праной. Например, ребенок, он в течение 6 часов бегает, все время бежит, кажется полезно для здоровья. Маленький нюанс, он бегает в виртуальном пространстве по коридору игры Counter-Strike с ножом в руке, или автоматом, или пистолетом. Он бегает 6 часов. И иллюзия, внутренняя иллюзия, да, в сознании есть, что движение происходит, но в том-то и страх, что в реальности движения нет. Это обман. Это иллюзия. Но удовлетворение как будто бы я действительно вот реализовал свою потребность в движении, движение – жизнь. Или, скажем, человек, он мана-майя, он сидит в чате просто, да, чат, переписка. Но если посмотреть тексты этих чатов, да, то есть как бы раз там историю нажать его, да, или конференции, там, форумов, то это ничего, никакого обмена не стоит. То есть это иллюзия как бы, подделка, да, подделка. Люди вроде бы общаются, а на самом деле становятся все более и более одинокими, потому что реально никто не делится своими ценностями. Это просто обмен какими-то словами, просто слова. Слова, понимаете? Там просто виртуальное движение, причем человек не сдвинулся ни на сантиметр, только зрение напрягается, да? Только у него эти мышцы, которые линзы в глазах двигают, эти хрусталики, да? Это единственная мышца, которая работает. Немножко голова и чуть-чуть палец на мышке. Это вся прана-майя у него. Но иллюзия, что я очень богатую жизнь, я же пробежал километров, наверное, 40 по этим коридорам за 3 часа, да? Перестрелял столько народу там, столько поборолся, на стоком поездил. Машина моя уже 10 кругов сделал там, наш на ралли, да? То есть, понимаете? Иллюзия. Идут разработки о том, некоторые ученые пишут об этом, что даже для самого низшего уровня, кажется, ну вот совсем не клиентура для компьютерных систем, да, Анна Майя. Даже для них готовится сюрприз. То есть, что можно будет кушать виртуальные продукты всякие, да? То есть, главное добраться до центров вкуса в голове, в головном мозге, чтобы туда... То есть, уже есть, ну как, есть разработаны системы, которые дают соответствующий импульс, и человек, увидев яблоко, может пережить виртуально, то есть, он может пережить реально, ему будет казаться, что он Анна Майя, он реализует утоление голода. Но для этого просто нужно электрод ему... То есть поместить электрод ему в ту область головного мозга. Вот как-то народ на электроды не подписывается пока. Чтобы покушать виртуальных яблок, как-то не хотят себе голову сверлить. Никто не соглашается. Поэтому пока главная загвоздка, что вот как же это устроить, это как добраться до этого центра вкусового. То же самое сексуального центра, да, то есть чтобы как женщина не только была на экране, но чтобы еще и можно было импульс получить в центр сексуального наслаждения. Очень успешно опыты проведены с животными. Животные все делают, чтобы только получить это удовольствие. Нажимают все нужные там рычажки и кнопки. Да? То есть все работает. Просто пока никто не хочет сверлить себе голову для такого наслаждения. Вот Гьяна Майя, то, что касается знания. Знания сейчас, если вы зайдете в магазины, читай, завались. Вопрос только, что это кому дает. И говорить о чем можно, вот сколько хочешь. Всяких теорий, всяких терминов. На самом деле никто, ни у кого не улучшается качество от этого. Люди говорят умные слова и обсуждают, спорят, бьются за разные теории, но отношения не становятся лучше. Потому что почему? Главным образом не улучшаются отношения. Это знание не дает человеку развить духовные качества, возвышенные качества. То есть пожертвования, терпение, смирение. Те, которые нужны для любви и дружбы, например, да, эти качества. Вигьяна Майя становится все больше и большим дефицитом. Да. Поэтому в семьях тоже есть такие уровни общения, по-разному общаются. Поэтому вопрос состоит в том, где я нахожусь, каждый задан самому себе, где я нахожусь, на каком уровне и чего я хочу, хочу ли я больше, конкретно чего я хочу. Если я уже имею общение такое эмоциональное, вот я рассказала ему, как он вчера пришел и говорит, а я ему говорю, если тебе что-то не нравится, можешь собирать чемодан и ехать к своей маме, и она говорит, да-да, я тебя понимаю. Вы говорите, мана майя у меня уже есть, собираться вместе и просто кушать булочки или там, не знаю, играть в лото, или в ноуз, бильярд, это мне тоже не привлекает. Окей, значит, вы должны посмотреть, что выше, то есть какие цели выше. Гьяна Майя, все, собрались в понедельник в 6 часов, пил слайкумс 2, знания. Но хочется больше, хочется глубже, так? Значит, общение должно сужаться, оно становится должно более близким, более сокровенным с течением времени для тех людей, которые хотят Вигьяна Майя, которые хотят мудрости. И немногие могут даже понять, для чего нужна Ананда Майя. Ну, только интересно звучит, что ого, ничего себе, даже спать не хочется, когда так общаешься, даже есть не хочется. Забываешь про все на свете, вот это да. И писания жития святых, они дают пример такого вот этого высшего Ананда Майи, да. Когда люди приходили, миряне приходили, например, к Сергию Радонежскому, то они просто от одного вида его люди не могли оторваться просто. Они немели, цепенели, испытывали такой наплыв счастья, что не могли сравнить его ни с чем, то есть ни с вкусным, ни с активным, ни с эмоциональным, вот эти предыдущие уровни, да. Ничего в жизни похожего не было пережито. Да оно и не может быть пережито, потому что эти люди, святые, находятся на самом высоком уровне общения. Далее, то, что касается общения в семье. Здесь я несколько слов хотел бы просто сказать по поводу, как говорится, вдогонку нашему прошлому семинару. То есть говорится, что общение в семье главным образом базируется, оно тоже может соответствовать одному из этих уровней, но главным образом базируется на чем? Что такое общение для женщины? Общение для женщины с мужчиной, с мужем, это главное, главным образом открытость, абсолютная открытость при соблюдении уважения и любви по отношению к человеку, с которым ты открыто делишься, да, делишься открыто. То есть это высокий уровень. Семья, она такой инструмент, который вынуждает делать апгрейд, или она разваливается. Она вынуждает подниматься более сокровенному. Люди могут собраться вместе и общаться на уровне Анна Майя, низших центров. Но они не могут это делать долго. Вот в чем проблема. Для того, чтобы уцелеть, для того, чтобы отношение сохранилось, приходится постоянно апгрейд делать. То есть совершенно этот термин из компьютерной техники, может быть, не всем знаком. Апгрейд, повышение качества или повышение там, программного обеспечения, аппаратуры или компьютерной техники. Постоянный. Поэтому, оценив, на каком уровне люди находятся, они могут понять, куда им двигаться. Но главным образом общение предполагает, что женщина открыта во всем мужчине, но открывается она ему таким образом, чтобы это никаким образом не беспокоило его. И это тоже ноу-хау целый этот сет. Только общаясь с мудрыми, можно получить эту технологию. Как информация, это прозвучало вроде бы интересно, забавно, но женщины особенно не воодушевились. Она говорит, представить себе не могу, как бы я могла поделиться многими вещами с мужчиной так, чтобы он не выскочил тут же из-за стола, не побежал курить на балкон или вообще не закричал, что мы разводимся, что ты мне раньше не сказала об этом, да? Что-нибудь такое. Что есть вещи, которыми я никогда не смогу с ним поделиться. А это единственный близкий человек. Веды говорят, что для женщины самый близкий человек – это муж, с кем он может поделиться. Муж – это самый близкий человек должен быть. С этой точки зрения мы начинаем задумываться, самый ли близкий человек. Да, рядом со мной. Но женщина его делает не самым близким своей скрытностью. Веды говорят так. Он не потому женщина скрытна, что мужчина отдалился, а потому что она была скрытна, он постепенно начинает отдаляться, потому что он просто не может понять ее природу. Не может понять ее проблемы. Не может, даже если бы хотел. Чаще всего и не хочет даже. И поэтому как бы высший пилотаж – это женщина учится открывать, вот этот вид, открывать свой ум, мы рассмотрели. Женщина кормит мужчину, угощает его все время. Получает от него какие-то подарки, угощения, да, подарки, принимать подарки. Есть такое в браке? Ну, до сих пор еще есть. Мы поздравляем друг друга с днями рождения, с годовщинами. Вот. Но вот у нас нет одной составной – открывать ум, спрашивать о сокровенном. Мужчины не умеют спрашивать и не хотят спрашивать, потому что думают, спросишь, потом жалеть будешь об этом. То есть, на самом деле, в наши дни трансформировался этот третий вид общения, возвышенный духовный вид общения, который даже в духовном мире так живые существа общаются, так души общаются, вот по трем этим принципам. Принимать подарки, дарить подарки, открывать ум, спрашивать о сокровенном и, наконец, угощать и угощаться. Даже в духовном мире это происходит, веды описывают это. Но у нас вот это трансформировалось, открывать свое сердце, да, говорить о сокровенном. Оно в другую пару трансформировалось. Женщины знают это. С детства знают еще, со школьной скамьи. Это говорить о сокровенном и что? Нет, не спрашивать, а потом много-много лет об этом жалеть. Да? Открывать свое сердце и потом много-много лет об этом жалеть, что открыло. И уже не пытаться это делать нигде, ни в браке, ни дальше. Ни... Поэтому это вторая ступень деградации брака. Когда мужчина становится бестактен и не способен слушать, если он не собирается принимать ответственность за женщину полную, это следствие. То есть первая ступенька деградации – мужчина не хочет принимать ответственность. Говорит, что хочет, но не хочет на самом деле. Да я, ну ты же знаешь, ну я же тебя люблю, да все нормально, что там, ну живем же и все хорошо, что там жениться. И так же живем нормально. Кому это жениться? Да кому что там, этот паспорт там. Следующая ступень, он не принимает полной ответственности, то есть ему, значит, не очень интересно, чем это все закончится, понимаете? То есть когда мужчина принимает полную ответственность, ему интересно, чем все это закончится, и поэтому он хочет все знать о женщине, и ему крайне категорично важно, чтобы она была открыта. Для этого он лишний раз старается закусить язык, чтобы чем-нибудь ее не обидеть, потому что обидеть, значит, в следующий раз она не откроется. То есть грубость, бестактность мужчины, резкость приводит к скрытности женщины. Так? Это вторая ступенька деградации. То есть два связанных качества. Поэтому в плане общения мы говорим, что брак спасает абсолютная открытость женщины и в то же время джентльменская тактичность мужчины. Да? То есть когда он, что бы он ни услышал, он находит силы не делать это выводы, стиснуть зубы, промолчать, переварить это. Сказать, ну хорошо, там я подумаю, я не знаю, мне вообще не очень понятно это. Поэтому когда мужчина слушает, это вид общения мужчины, слушать. Мужчина думает, что главный вид общения с ним – это давать советы. Между мужчинами это действительно работает. То есть, если один мужчина другим делится какой-то проблемой, это означает, что он просит совета. Это уже само по себе означает, что он просит совета. Говорит, ну как дела у меня? Да тут с работой совсем что-то дрянь. То есть, значит, что? Я вам делаю запрос. Нет ли у тебя где-нибудь хорошей работы, так? Дай совет. Или дай совет, что делать, так? Но женщина, говорится в психологических трудах, по крайней мере, что для нее делиться, это значит не требует совета, это просто делиться, общаться. Это связано с глубоким знанием ведическим о том, что женская форма предназначена для отработки кармы. Поэтому особенно там ничего не изменить нельзя. Надо, чтобы кто-то просто взял, ее просто взял. Ничего не надо советовать, что мне делать. Просто возьми ее. Я говорю, вот моя плохая карма, мужу, жена говорит, вот моя плохая карма. Я очень устаю на работе. Он говорит, так ты увольняйся с работы. Понимаете? Это означает, ну, ты сама как-нибудь с ней разбирайся, да? Она говорит, нет, просто возьми ее. А как мужчина может взять? Ну, как карму-то взять? Ну, как, отпилить кусок или что сделать ее? Абсорбентом засыпать, чтобы она впиталась или что? Неизвестно как, да? Да просто вот так и есть, терпеть. Женщина отрабатывает карму более эффективно и счастливо, если она с кем-то делится, близким человеком. Есть такие формы судьбы, такие формы кармы, которые невозможно со всеми делиться. Это очень какие-то глубинные слои, тяжелые, какие-то наши очень большие ошибки, а может быть, очень большие страхи, никому непонятные. Ну, карма, судьба. И поэтому отрабатывает женщина на самом деле тем, что делится с мужчиной этим. Вот оказывается, как он. А как же он несет на себе ее судьбу? Но каждый мужчина знает, как он несет и что он, как он не хочет ее носить совсем. Выслушать. И почему так трудно слушать? Потому что это не просто женские штучки. Да ну, это твои начинается опять. Это вот пришла она, карма. Она, женщина давила на нее тяжелым грузом, эмоциональным грузом страха или одиночества, или усталости, или огромного беспокойства в уме. Начинается передача кармы. Как? Он садится на кухне вечером, она говорит, я хочу с тобой поговорить. Или в гостиной, или неважно где. Ни один мужчина, каждый мужчина боится этой фразы, потому что он знает, сейчас начнется грузилово, как говорят в народе. Сейчас мне начнут передавать, телепортировать, начинаем телепортацию кармы, жена говорит. Сиди 10 минут и не давай советов. Давать советы значит отказывать женщине в том, чтобы принять ее карму. Значит, почему женщина обижается на советы? Любой совет звучит так, на самом деле, в переводе, в титрах. Разбирайся ты со своей кармой сама. И все, любой совет. Единственный способ реально взять на себя карму – это слушать терпеливо. Поэтому слушание мужчины с любовью и уважением является его видом общения. А когда женщина говорит с любовью и уважением, это является ее видом общения. И при этом полная открытость женщины. Потому что невозможно строить отношения, мы с вами говорили. Если мы не знаем, какие проблемы и цели человека, какие его желания, какие его тревоги, мы не знаем, как ему помочь, или как ему служить, или как его порадовать, или как его сделать счастливым. Мы не можем это узнать. Поэтому первая привычка общения, навык общения, это сначала выслушать до конца, чтобы понять точно, что ты хочешь. Но люди настолько ослаблены в своей судьбе, что они боятся, что их загрузят, их озадачат, их напрягут их очень сильно. И поэтому они сразу либо блокируют, не хотят дальше слушать, либо косвенно блокируют, давая советы. Я еще не понял толком, что у тебя за проблема, но уже даю совет. Поэтому потребность, говорится, людей в том, чтобы быть понятым, является выше. Кстати говоря, не только у женщин, разумеется. И у мужчин, и у женщин. Выслушанным и понятым. Далее, существует принцип, как в этом смысле общаться. Никогда вышестоящий не должен искать прибежище у нижестоящего, ни в каком смысле. Мама, которая делится с дочерью, как мне тяжело, как мне плохо, совершает преступление эмоциональное. Искать прибежище у того, кто сам находится у вас под защитой, считается преступлением. Это его вводит в панику. Если мать жалуется дочери или отец, не дай бог, сыну, это значит потерять все уважение. Отец сыну жалуется. Сынок, ты знаешь, мне так трудно вас всех. Работать так надо много. Теряет уважение сразу же, так же, как и мать, которая дочери жалуется, что у нее эмоциональные проблемы большие. Дочь сама ищет себе в матери сильного друга. Если мать начинает ей изливать душу, то это называется эмоциональное преступление. Да? То есть нарушение правил общения. Далее, всегда над тем, кто сильнее, выше тот, кто ведет в общении. Всегда любое общение делится на такие категории. Даже если это дружба, все равно вы знаете, да? Всегда есть как бы лидирующий друг. Так вот, требовать от выше, назовем так, это вышестоящий, да, условно, да? Это не инстанция вышестоящая, а человек, за которым вы идете. Например, для дочери – мать, для матери – муж, для мужа – священник или его отец, да? Для брата младшего – старший брат и мать, отец, дедушка. То есть есть всегда субординация в отношениях, обязательно. Так вот, скрытность позволительна только вышестоящим, и даже она иногда поощряется. Это как, например, если вы запрос делаете в посольство в Соединенных Штатах Америки на визу, и вам отказывают. А посольство не обязано вам излагать, почему оно отказало, правда? Потому что оно выше стоит, оно здесь как бы представляет эту страну и вправе решать. Вы никто как бы, вы просто гость, вы проситесь в эту страну. Поэтому такой вот политический или дипломатический принцип, он приемлем и оправдан в отношениях. Вышестоящий отец не должен все объяснять сыну, так же, как муж не должен все открывать жене. Не должен, он может это сделать, но на нем такой обязанности не лежит. Тем более, что мужской ум достаточно прост. То есть там либо все уже произошло, и он вам расскажет, что собственно, как перед фактом, либо там вообще ничего интересного нет. Да? Ну, как бы ничего такого, что женщина ожидает. Там какие-то глубокие планы переживания, там туда-сюда, надо, собственно, по образу и подобию. Женский ум 6 раз сильнее, поэтому там 6 раз более интересное кино. И более опасное поэтому для женщины. Она должна весь сценарий рассказать мужу, чтобы он вовремя мог принять меры. Помочь, поддержать, посоветовать, предупредить, предотвратить. Но в уме мужчины ничего такого бурно не происходит, поверьте. То есть женщинам трудно поверить. Они говорят, нет, это они специально отговариваются, чтобы просто секретность соблюсти. Да. Далее, существует ведический принцип. Принцип такой, ведический. Веды описывают его в очень сокровенных писаниях, но он применим сокровенно. Они касаются духовной практики и раскрытия качеств души, природы души. Поэтому это не тема для обсуждения в зале. Но в наших отношениях принцип таков, что определяются наши отношения определенным видом привязанностей, определенным видом вкусов. Вот, например, вам нравится футбол. Вот кому-то нравится футбол. Или кому-то нравится вязание. Так? Это определенного вида привязанность. Или кому-то нравится очень давать лекции. Не скажем кому. Да, все так знают. То есть привязанность. У каждого из вас вот есть какая-то привязанность, так? Или была в прошлой жизни привязанность. Например, у многих из вас была привязанность такая очень сильная. Давать любовь и ласку. И в том теле, которое у вас раньше было, это не подходило. А сейчас у вас очень подходящее тело. То есть из привязанности к определенному виду деятельности рождается определенный тип отношения с другими людьми. Например, фанаты футбола не будут общаться с рэперами, точно, с любителями рэп-музыки. Не будут. Ну, что-то как бы не пересекается чаще всего, да? Или женщины, которые любят вязать, они не очень находят какой-то вкус общения с любительницами танца живота, например. То есть нет такого пересечения. Или, скажем, мужчина, который занимается тяжелой атлетикой, и это его жизнь, да, например, ходит там в тренажерные залы, там бодибилдингом занимается, это главное его. Он вряд ли найдет особенно много точек пересечения, значит, отношений, да, с человеком, изучающим ведическое знание. Хотя ведическое знание уникально. Нет такого, чтобы в ведическом знании что-то не пересекалось с тем, что интересует человека. Оно уникально. Оно касается всех сфер жизни. То есть на основе привязанности у вас есть у каждого какие-то привязанности. Вы формируете определенный вид отношений. Определенный вид отношений. Например, мужчина, который привязан к сексу, а совсем не привязан к тому, чтобы сокровенно общаться с кем-то или быть другом большим, да, он никогда не станет искать общения с девушками, которые посещают семинары по ведической культуре или слушают, да. Потому что там на самом деле даже то, что ему мешает реализовать свои привязанности, правильно? То есть там знания, которые препятствуют ему, ему не нужно это. Он скажет, да, это какие-то тормознутые, там, закомплексованные туда-сюда, пусть ходят на свои лекции. Девчонок нормальных тоже хватает, все в порядке, да? Понимаете? То есть определенный вид привязанности формирует определенный вид отношений или тягу построить определенные отношения. И в конечном счете приводит к определенной форме этих отношений или даже форма меняется у самого человека. Например, мужчина, который хочет покровительствовать той форме, чтобы быть близким другом, защищать женщину от ее самой. Есть такие 3 вида защиты, да, 3 уровня защиты. Защищать женщину, то есть покровительство женщины. Защищать от внешних каких-то обстоятельств, то есть холода, голода, там, дождя, снега, мороза. 2-й уровень – защищать ее от других живых существ, включая самого себя. 3-й – защищать от себя самой. Как женщина защищается от себя самой? Сокровенной беседой. Она чувствует себя защищенной от себя самой, если ей дают возможность выговориться. Она очень защищенная чувствует. Она может жить в хорошей квартире, муж ее купил ей дом, и там включено отопление, и светло, и работает хороший телевизор, красочный, яркий. Все нормально, вроде бы защищена. Далее, там он огорожен забором, и бегает такой бобик большой вдоль забора, все время никто не может попасть, и фирма «Фалк» охранная, она все подключено к этой фирме, они приедут через 3 минуты. Идеально, от внешних тоже обстоятельств. И муж каратист, кстати, если что, он сразу всем объяснит, как обстоят дела, да. Но его нет дома. Он бывает только вечером, да, там туда-сюда, и все. спать легли, утром проснулись, каждый на свою работу, все. Значит, третий аспект защиты не работает, женщина не с кем поделиться, значит, она по-прежнему беззащитна. Даже если бобик, даже если фирма охранная, даже если крыша над головой, отопление включено. Она по-прежнему испытывает страх. Причем она не знает, чего страх, и никогда не узнает, пока об этом не скажет, пока об этом не поговорит. Страшно и все. И пока не скажет, ее не выслушает, она не может понять, чего боится. Так говорят веды, что женщине природа настолько мистическая и загадочная, что для самой нее она непонятна, пока она не начнет об этом говорить. Способ женщины реализовать происходящее внутри в своем сознании – это говорить. Способ мужчины реализовать то, что происходит внутри – это молчать. Поэтому мы, когда брак строится на эгоистических позициях, когда мужчина имеет проблемы, ему надо их обдумать. Так? И он считает, что то же самое нужно женщине, когда ей плохо. Ей надо обдумать. И оставляет ее одну как раз тогда, когда ей надо общение. Это так работает эгоизм. Мы думаем, что журавлю тоже подойдет миска, с которой мы лакаем молоко. И журавль думает, да, хочу им кувшин поставлю и все, пусть пьет себе. Поэтому общение в семье главным образом. Кто-то умеет слушать. Вышестоящий. Вышестоящий мы называем. Дочь пришла, делится с мамой. Мама должна иметь... Вот мамы, которые общаются, одна мне посещает женщина наши семинары, и она моя клиентка, также астрологическая, она говорит, я когда с дочерью общаюсь, я понимаю, как тяжело моему мужу. То есть принцип, она почувствовала, что принцип тот же самый. То, что мужу приходится делать в общении с ней, ей приходится делать в отношении с дочерью. Поэтому матерям, которые не имеют общения, защиты в этом плане, эмоциональной защиты с вышестоящим, так, супругом, отцом, наставником, старшим братом. Очень трудно выполнять обязанности свои. Они слушать не умеют. У них нет сил слушать, потому что их никто не слушает. У нее самой внутри куча невыговоренных сомнений. И вдруг дочка приходит и говорит, мама, я вот прям не знаю, мне что-то так плохо. Мне ничего не интересно. Она говорит, ну займись чем-то, мне не интересно. Она не говорит, что она волнуется о том, что как устроить ее личную жизнь, и что она влюбилась, или что чувствует, что она привязывается к кому-то, да. Она боится это сказать, потому что видит, у матери так много проблем, тем более мать вчера мне дала лекцию о том, как ей плохо, тяжело. И она думает, да, я ее пожалею, не буду ничего ей говорить. Все, она становится неуправляемой, потому что вышестоящий должен все знать о том, кому он покровительствует, да. То есть мать о дочери, муж о жене, все знать должен быть. Не должно быть никаких тайных, как говорится, белых пятен. Поэтому это высокий уровень общения, когда вышестоящий мужчина, мать, отец, да, для своего ребенка, руководитель или руководитель, это тоже вышестоящий, руководитель, начальник, он должен уметь слушать. Сначала выслушать проблему, потом решать. Существует также, последнее, существуют определенные этапы жизни, в которые нам необходим определенный вид общения. И если мы не можем получить его на нужном этапе жизни, в определенные годы жизни, у нас идут психические деформации определенные. Например, первое общение, которое мы получаем, для многих из вас это секрет, наверное, но веды, они описывают это. Первое общение мы получаем еще до рождения. С кем мы общаемся до рождения, кто знает? Нет, с мамой нет, еще нет контакта прямого. Веды говорят, что живое существо, находясь в очень дискомфортных условиях, многим это трудно принять. Многие говорят, нет, современное там... Какое там знание медицинское, оно говорит о том, что ребенку там очень уютно, сладко и тепло. Да. Веды немножко спорят. Точнее, они не спорят, они просто говорят факты. Они говорят, по сравнению с смертью, нахождение в утробе матери и рождение является... Смерть – это цветочки, это мелочи. Смерть – сравнительно безболезненный процесс по сравнению с процессом рождения. Да, и поэтому веда говорится, что живое существо начинает свое общение со сверхдушой еще в утробе матери. Да, в силу своей чистоты и очень тяжелого положения оно получает доступ прямого общения с Богом, так говорят веды. То есть, когда человек бывает в очень отчаянном положении находится или очень страдает, у него открывается сознание, он может прямо общаться с Богом, вы знаете это, да? Если он сохранил разум и веру при этом, да, в тяжелом положении многие люди теряют разум и веру. Но тот, кто... находясь в ужасных ситуациях, он сохранил разум и веру, он может получить прямое общение с Богом. Так происходит практически с каждым из нас до рождения. Мы получаем это общение. И веды говорят о том, что живое существо на этой стадии, маленькое, только пришедшее в сознание, на 7-м месяце, согласно ведическому знанию, ребенок приходит в осознание того, то есть сознание у него настолько уже сложенное, что он понимает, что с ним происходит. И он пребывает в очень большом беспокойстве, говорится. И многие благочестивые, по крайней мере, благочестивые живые существа на этой стадии начинают впервые возносить молитвы, самое потрясающее. Позже переживается шок, и весь этот опыт забыт. Шок самого рождения настолько блокирует все, что мы не помним этого опыта. Но веды говорят, что каждое благочестивое живое существо возносит молитвы о спасении в этот момент из этих адских условий. Причем еще обещая Господу, то есть это очень серьезная молитва, обещая Господу всю жизнь взамен за освобождение из этого кошмара, всю жизнь преданно служить Ему. Так в ведах сказано. Вы скажете, ну это вы уже ну, там тут дело шьете, начальник. Не было такого. Не молились, не обещали. Я не говорю свои слова или домыслы, или какие-то там отдельные случаи сканирования ребенка на 8-м месяце, пойманного на молитвах. Я просто передаю то, что говорят Священные Писания. Они говорят, что это касается всех благочестивых живых существ, потому что демонические не знают, чем они занимаются. Не склонные молиться Богу. Итак, до года мы уже имеем общение определенное, потому что нам нужно покровительство, мы в очень беспомощном положении. И с года до 7 второй уровень общения – это общение с родителями. Ощущение полной бескорыстной любви, полного гаранта. То есть это и есть период чудес. Люди, которые не пережили покровительство родителей и феномен исполнения всех своих желаний, потому что если вы посмотрите, то ребенок постоянно что-то хочет, да? Когда ему еще нет 5 лет, у него все время желание. То увидел, захотел, это увидел, захотел. Самое интересное, что он чаще всего, что замечательное, то, что он не хочет того, чего не видит. Поэтому мама использует этот трюк, они знают. Это очень большой бонус, потому что если бы он все подряд хотел, он хотел бы тогда и BMW, 5-ю модель, выпуска 2002 года, еще что-нибудь, дом с 2 спальнями на 2-м этаже, бассейн, там что-нибудь такое. Даже то, чего ему не нужно. Это уже у взрослых появляется, да? А у ребенка, хотя он постоянно хочет исполнения желаний, все желания очень практичны. И поэтому быть для него волшебником очень легко. Просто надо быть рядом, и все. Поэтому вот эта изначальная вера в то, что чудеса возможны, она складывается именно до 5 лет, потому что там все исполняется. Представьте себе идеальную пару или идеальную семью, где мама все время рядом с ребенком. Она не работает в ночную смену, она не наняла нянечку и где-то там перевозит из Италии самолетом в сумках обувь для своего магазина там в Старой Риге, только бы дома не сидеть, да, то есть любыми путями, потому что уже ей такие условия созданы дома. Настолько с ней не общаются. С ней не общаются нигде, потому что она дома, а дома с ней не общаются вообще. Потому что мужу надо работать, потому что с родственниками отношения не налажены или разлажены даже. И поэтому любой ценой она готова делать все, что угодно, только бы не находиться дома. Ну вот представим идеальную семью. Ребенок говорит «хочу», мама говорит «вот». Ребенок говорит «дай», мама говорит «это нельзя». Точнее, она даже избегает слова «нельзя». То есть это идеальный принцип воспитания ведический, говорится. До 5 лет царь, до 14 солдат, после 14 друг. Это ведический принцип. Ну, о детях мы отдельно будем говорить, просто такое введение. Так вот, ребенок видит и просит, и он получает. Ребенок плачет, и тут же он ест. Ребенок начинает плакать, и он тут же ест. Вот вы сейчас себе такое можете позволить? Сидела в офисе просто. Раз, начальник уже бежит. Поставил перед вами с ложечки, кормит, все. Сейчас сложнее все, да? Вы говорите, чудес не бывает. Надо денежку, надо пойти в кафе или в бистро, или дома что-то приготовить, тогда будет, да? А у ребенка все на уровне чудес. Он просто дает сигнал и получает то, что надо. Надо ласку, пожалуйста, надо кушать, пожалуйста. То есть мама самый большой волшебник. И за 5 лет складывается абсолютное сознание при присутствии мамы. Независимо, богатая семья, бедная семья. Складывается сознание того, что любое желание может быть исполнено. Вот то, за что мы боремся, что я вам пытаюсь тут объяснять, что поверьте, желания это очень серьезно, они могут исполниться, будьте ответственны. Прежде чем пожелать, помните, желание будет наказуемо исполнением. Но у ребенка, который получил это правильно в свое время, да, то есть покровительство родителей, он верит в чудеса автоматически, потому что 7 лет или 5 лет, по крайней мере, он жил в режиме чудес. Все, что хотелось, все получалось. Но хотелось обычно простых вещей, то есть это обратная сторона. Да? Ну, хотелось мобильник, отдали ключи, оказалось еще интереснее. Если правильно преподнести, конечно. Это мамы, они в своих волшебствах знают секреты, как ребенка спасти. Далее, с 7 до 14 человек нуждается, с 7 до 14 лет, очень горячо нуждается, естественная потребность отношений, развивать отношения для прогресса, общаться, развлекаясь, резвясь, играя со своими сверстниками. То есть сверстники, друзья, равные, общаясь с равными. Это очень важно. То есть в основном это такое, как сказать, безответственное, то есть развлечение, игра. Серьезный, конечно, вызов в этом смысле в современной системе образования, потому что в соответствии с этим принципом до 14 лет бесполезно ставить оценки, даже вредно ставить оценки, потому что этап – это главное взаимодействие, развлечение, игра. Развлечение, игра. То есть как бы оценки действий твоих пока нет. Главное – это что-то делать, как говорят, не важно победа, важно участие. Или победила дружба. Вот этот принцип. Друзья, развлечения, игры, да, до 14 лет. Из 14 до 21 вид общения, который нужен человеку, как кислород, обязательно в этом возрасте, это общение с людьми с похожими целями. Уже начинаешь общаться с людьми, которые в жизни поставили похожие цели. Это означает, что первый этап, вот этот, пока просто играешь, резвишься, нащупываешь, какие могут быть цели. Поиграли в индейцев и ковбоев, потом поиграли там, я не знаю, в матрицу. Во что сейчас дети играют? Да ни во что они не играют. Сейчас они играют только компьютерные игры в основном, да. Но, по крайней мере, в процессе игры, вот это игровое воспитание, да, ребенок просто нащупывает. С него, ему не надо никакие оценки, он еще не знает, нужна ему будет эта ботаника или эта зоология. Он даже не знает, нужна ли она будет, как он может быть серьезен в борьбе за дело партии, да, то есть в борьбе за хорошие оценки. Как он, зачем ему эта мотивация, откуда? Он даже не знает, это его или нет, он еще нащупывает, он играет в это. Он пробует представить себя тем, ученым, там, искателем, путешественником, там, солдатом, да, дочки-матери, поиграл с девчонками в дочки-матери, в дом, давай вот здесь дом будет, одеялом стол накрыли, там под столом что-то смастерили, в дом играем, пробуем, как семейная жизнь, да, все, ты, первое, что девчонки делают, все, ты уходишь на работу. Все ведические принципы, то есть женщина в доме король, да, королева. Все сферы влияния, вот доктора Тарсунова вы в детской игре можете разглядеть, да. То есть что, только дом построен, что она говорит, ну ложись здесь, на тебе пульт, ну может быть сейчас потеплин, на вот это пульт, лежи щелкой, ты мой муж. Нет, девчонки в основном говорят, так, иди на работу, вот это деньги, принесешь денег. Самое интересное, что и тут секрет один раскрывается очень серьезный, что на самом деле воодушевлением к получению, к заработку денег успешному является женщина. Мужчина практически только исполняет ее желание заработать деньги. То есть, чтобы он был мужчиной, зарабатывающий деньги. В игре в детской обычно так, я помню еще по своему детству. Листиков нарвала, говорит, протягивает мне, говорит, на, иди, это деньги, принесешь их, ты их заработал. Принесешь, как будто ты их заработал. Пошел там, походил, пришел. Все, вот деньги, получка. То есть интересно, один человек сказал, один ученый сказал, что детская игра по сравнению... Нет, теория относительности по сравнению с детской игрой. Детская игра. Итак, уровень 14 до 21, то есть не уровень, а вид общения. Это общение с людьми с похожими целями очень важен. До 21, да. По 7 лет периода. С 21 до 28 человек, это говорится, что это период, когда человек обращается внутрь себя, то есть часто человек начинает задумываться о духовном. То есть человек самоценность свою пытается понять, то есть он как бы заботу и о себе, то есть он пытается выйти на уровень независимости. Он уже он знает, чего он хочет достигнуть, он пообщался с людьми, которые стремятся к тем же целям, и он пытается стать самостоятельным, независим, осознать свою самодостаточность. Общение с самим собой происходит в каком-то степени. Следующий, 28-35, глубокие интимные взаимоотношения, то есть интимные не имеются в виду, что сексуальные, это там нет ничего глубокого, кроме как, может быть, в физическом плане. Глубокие отношения, сокровенные, один человек знает обо мне все, или для этого человека я готов сделать все, очень близкие, доверительные отношения, то, что у доктора Тарсунова описано как четвертый уровень, минимум как четвертый уровень гармонии в семье, на уровне сердечной чакры, да. Далее, с 35 до 42 лет, еще 7-летний период. Ну, я возьму как бы в пределах среднего возраста аудитории, дальше не буду брать. 35-42. Желание давать уже в обратную сторону. Если человек получал все вовремя, у него появляется, можете себе представить, естественное желание давать другим. То есть 35-42 – это желание, чтобы кто-то от тебя зависел. Опекать кого-то без того, чтобы с него что-то спрашивать. Бескорыстно опекать кого-то. В этом смысле более зрелые родители, вот часто поздние дети, которые рождаются, они более удачливы, потому что если мать родила после 30 лет, или даже вот к этому сроку 35-42, или отец в семье, он уже к этому возрасту приблизился, то он очень зрелый, у него нет амбиций, он просто себе в удовольствие воспитывает ребенка. То есть он заботится о нем, возится с ним без амбиций, кем он вырастет и подаст ли он там кусок хлеба, кружку воды. Да? Знаете, такие мотивации есть. Это если он прошел все стадии, если он получил нужные ингредиенты ингредиенты отношений, как это как витамины сравнивают некоторые авторы, они говорят, определенный витамин нужен на каждом этапе жизни. И если он удовлетворен в этом, человек за 7 лет, вот этих с 35 до 42, он может отдавать тогда обществу, то есть у него появляется способность отдавать и делать серьезный вклад в то общество, в котором он живет. Это тоже вид общения, но теперь он, смотрите, он уже не получать, а отдавать. Это тоже мне просто интересно вам перечислить, потому что я, когда я сам это знание изучал, мне было очень интересно сравнить, как я себя чувствовал на каждом из этих этапов и как, какой этап я сейчас прохожу, и действительно ли мне в этом возрасте важен вот именно этот тип отношений. С 49 до 56, 49, извините, да, обществу, 42 до 49, обществу. Далее с 49 до 56 человек делает что-то значимое для общего положения в мире, как бы для мира. Это не значит, что он должен стать изобретателем там, очередного какого-нибудь сверхэкономичного двигателя или новой какой-то компьютерной программы. Не обязательно. Но он делает какой-то вклад. Либо он поддерживает какое-то знание, либо он сам распространяет его, либо действительно он что-то такое значимое, жертвует свое время, да, для этого. Нам трудно это соотнести, потому что я скажу вам, почему нам трудно понять. И, наконец, 56, 56 до 72, самый желаемый, востребованный такой, жажда самая большая на такой вид отношений, как отношения с Богом. 56 и дальше, да. То есть вот такие, сколько получилось этапов? 3, 6, 10. 10, если брать от до рождения один период, да, первый. Что в этом ключе можно сказать об этих этапах? Это тема для размышлений вам, потому что вы сами можете соотнести, получали ли вы такого вида общения именно или нет. Единственное, кто нам не отказывает, это до рождения нам никогда не отказывается в общении с Богом. Это факт. Это как даже в самых тюрьмах строгого режима, даже смертникам все равно капеллан, он может прийти священник и отпустить грехи. Так? Поэтому для Господа это никакое не ограничение, никакая проблема. Но вот в силу судьбы и времени, в котором мы рождаемся, пробои, уже сбои в системе начинаются на первых 7 годах, правильно? Безупречного, заботливого, ласкового, то есть до 5 лет царь. Кто был царем до 5 лет, поднимите руки. Некоторые были. Я знаю, что это реально. До 5 лет просто вообще царь. Есть женщины, клиентки, которые говорят, просто я вспоминаю, это как райская планета вообще. Настолько в любви, да, настолько много внимания было. Ну вот из зала, здесь 100 человек, из зала 5 рук. Что остальные? Ну, мама на рижском текстильном, на заводе текстильного оборудования, по 2 смены там. Папа там тоже где-нибудь дорожным работником, там, ремонтником, там, то все, да. Или студенты были оба. Учиться надо было там, сессия. Я у бабушки. 10 месяцев в году я у бабушки. Родители студенты. То есть сбой пошел здесь. В чем проблема? Если человек не реализует, не получает определенный тип отношений в положенный срок, движение дальше затрудняется, и ему придется получать это в неположенный срок. Во-первых, либо он не сможет подняться на ступень выше, но сама жизнь его толкает, то есть даже человек по возрасту, как бы, он не может ждать исполнения чудес от своих родителей, если у него 42 года, правильно? Некоторые бывают такие, он все еще ждет чудес. Мама, ну что мы там, как у нас там, что поесть есть, там нет, там так, как бы, да. Бывает такое, но это уродливо, правильно? Поэтому если мы не реализуем эти отношения вовремя, то у нас накапливаются как бы долги определенные, то есть определенный голод, а витаминоз начинается. Если мы не получаем определенный витамин отношений вовремя, то у нас накапливается витаминоз, и мы должны все равно их получить поздно или рано. Поэтому для каждого на своем возрастном уровне вы можете проанализировать, каких отношений не хватало вам, каких не хватает. Кстати, они начинают перепутываться. Например, девушка выходит замуж в 20 лет не потому, что ей хочется интимных отношений, близких, очень сокровенных, а просто потому, что ей хочется родительской любви, на самом деле. Поэтому она ожидает, что мужчина будет относиться как отец. И тем более там о сексе ничего не идет речь. Но он ее так, как отец. Или как отец, он ее настолько успевает напугать, то что ведет себя совсем не как отец, что в результате она разочаровывается. И сама сексуальная жизнь становится большой проблемой. Просто потому, что ожидался один вид любви, который не был получен вовремя. Дали совсем другой, который, в общем-то, мне понадобится еще через лет только 10. И получается вот такая неразбериха, то есть как бы получается такой хаос. То же самое общение с сверстниками, игра, развлечения. Здесь удар наносит социальная система, то есть устроена она так, что уже надо не общаться и играть, и забавиться, а тут все серьезно. Пионеры, они будущие комсомольцы. и все. Они там уважают старших, то все пятое, десятое. То есть как бы уже тебя начинают очень сильно социализировать и структуризировать, да? То есть как бы подгонять в общество. Но сейчас этого нет. Другой, казалось бы, да? Но тогда ребенок подвергается другому, как бы другим давлениям, да? Другим требованиям. Так же, как общение со сверстниками, да? То есть не со сверстниками, а с теми, кто имеет общие цели. Это большая проблема, потому что если человек не знает, у него в детстве не сложилась идея о том, что все, любое мое желание может быть исполнено, он не умеет ставить цели. Мы анализировали этот вот, третий шаг, рассматривая. Человек боится ставить цели. Почему? А вдруг они не сбудутся? Зачем разочарования нужны? Правильно? Стало быть, он их не ставит. И получается, человек, не имеющий никаких целей, общается с людьми с похожими целями, не имеющих никаких целей. Ну и что из этого получается? Да ничего, ну че, лан, ну все, там в интернете. Да вы все козлы, да то все, да все. Ну ладно, все, завтра встречаемся. Полчаса чат, на экране ничего, кроме мата и пустых бессмысленных слов. Да и те укорочены на четверть, да, по крайней мере, то есть, или до одной четверти, точнее. Половина русских слов укорочена до одной четверти. Из них 90% ничего не значит, даже если были бы целиком написаны. А остальная половина просто нецензурная брань, мат. Вот это называется общение, да, то есть общение с людьми с похожими целями. Встречаемся, завтра стрелка забита, в чат надо срочно, да, в чат. Побежал в интернет-кафе, прибежал домой, включил компьютер, сейчас там общение начнется с людьми с похожими целями. То есть без цели вообще. И потом, откуда у человека может быть самоуважение, если он понимает в 28 лет, все, что я сделал, я просидел с 14 или с 13, сейчас раньше, с 5-6 уже начинается идти, да. Я 23 года просидел, ну ладно, ну пока, ну чего, ну короче, все. Да. Просидел в чате просто и пробегал с ножом по бесконечным тоннелям компьютерных игр. Откуда у человека какое-то самоосознание или самоуважение или что-то? Как он вообще себя может понять, если он не взаимодействовал ни с кем? И если он не любит себя, то есть у него нет самооценки, самодостаточности такой, веры, понимания своих целей, понимания, что он может достигнуть своих целей, что есть люди, которые стремятся к тем же целям, что есть любовь в мире, безусловная, меня просто любят, каким бы целям я ни стремился, это детство, да? То скажите, какие могут быть близкие отношения? Как человек может кого-то любить, если он не любит самого себя? Как он может кого-то уважать, если он не уважает себя? В Библии говорится, полюби себя, как своего ближнего, так? Но мы как раз понятия не имеем, как это себя. Для начала надо себе, ну, чтобы эталон, там приводится, что полюби своего ближнего, как самого себя. Да, я перепутал. Полюби своего ближнего, любите своего ближнего, как самого себя. Это подразумевает, что начинать надо с самого себя, то есть как-то вообще понять. Вот это знание, оно дает нам какой в принцип, какие ступеньки к тому, чтобы человек пришел к пониманию любви и уважению самого себя. И последнее, то есть то, что касается разрушения, то есть техника безопасности, то есть общение. Предположим, что вы удачливы достаточно и вам повезло на том уровне, на котором вы хотите. Я думаю, что так оно и есть. Оставайтесь с нами. Сложились отношения. Значит, всегда есть какая-то, в любой практике есть техника безопасности. То есть та кнопка красная, которую не сжимать нельзя ни при каких обстоятельствах. Я помню, была такая целая серия детских анекдотов своего детства школьного. Анекдот, в котором говорилось, кто-то куда-то приходит, ему говорят, все можешь кнопки нажимать, только на красную не нажимай. Ну и там какая-нибудь глупость обязательно получалась. Какой-нибудь абсурд, да? Слышали такие, да? Вот садись тут, управляй, лети там, ну на красную не нажимай. И сразу большое любопытство было всегда, нажать на красную, да? Вот на какие кнопки нельзя нажимать в отношениях. То есть больше всего есть такая категория, отношения разрушает критицизм, настроение критиковать других людей, искать в них изъяны. В ведах это называется, я упоминал, апаратха. Существует несколько уровней апаратха, то есть оскорблений. Джива апаратха – это оскорбление обычных живых существ, рядом живущих. Оскорбление святых. Что предупреждает? То есть мы можем действительно повести себя в какой-то момент так, что мы можем обидеть человека. Существует две такие категории, которые дают человеку безопасность в этом плане. Первое – это определенный этикет отношений. Этикет. Этикет существует для того, чтобы не для того, чтобы усложнить отношения, а для того, чтобы поставить изоляцию и не замкнуло накоротко где-то просто, и все. Например, веды говорят, женщина никогда не должна появляться перед мужчиной в нижнем белье, так же, как и мужчина перед женщиной. Никогда. Но это исключительный случай, когда вот близкое интимное общение происходит. Да? Это исключительный случай. В противном случае просто разгуливать в халате или там в пижаме, или в спортивном костюме с вытянутыми коленками, да, является оскорблением аппарата. Это оскверняет впечатление о человеке. Или небритый, нечесанный, мятый, встал, почесал одежду, лежал, ну, пошел в ванную, пошлепал, да. Конечно, тут не надо быть фанатичным, потому что там расписание, там коридоры, как у самолетов, знаете, на разных уровнях коридоры. Я иду в ванну 8.15, ты 8.17. Если пересекаемся, делаем так. Да. Определенное уважение, то есть вид обнаженного тела мужского не является совершенно способствующим лучшим отношениям. Есть определенный этикет. Я не стану посвящать вас в детали, потому что многие из вещей покажутся вам крайностями или фанатичными, да, вещами. Но это, цель этого не усложнить и ограничить как-то фанатичное отношение. Цель состоит в том, чтобы защитить их от разрушения. То есть веды знают, насколько сложная вещь сохранить отношения. Построить отношения несложно, очень сложно сохранить их. Потому что в процессе взаимодействия появляются различные побочные эффекты. То, что называется осквернение, фамильярность. Вот этикет отношений, он состоит в том, чтобы защитить отношения от фамильярности, пренебрежительного, неуважительного отношения друг к другу. Одним из таких, например, является в ведической системе то, что мужчина и женщина должны спать в разных комнатах. Нам кажется, современно это непрактично, с одной стороны, с другой стороны, даже фанатично. Зачем? Потому что есть определенное осквернение, так или иначе, как бы не нужно, лишнее. Позитивного меньше, чем негативного. Поэтому ведический этикет, как определенный ритуал семейной жизни, очень детально, он кажется чересчур вычурным, да, но он обеспечивает сохранность отношений долго. Защиту от взаимных таких маленьких оскорблений. Маленькие оскорбления. Оскорбление это не значит, что встал, наорал матом сразу. Там, это ты такая, раз такая. Оскорбление главным образом в том, что человек пренебрегает чем-то. Утонченностью чувств женщины, да, например, или чувством там уважения, самоуважения мужчины, да, в мелочах. И все это вместе называется одним словом, все это неуважение, фамильярность. И второе – это исполнение обязанностей. Если человек четко знает исполнение своих обязанностей, он никогда не будет загружаться ненужным чувством вины. Чувство вины является одним из видов разрушения отношений. Я объясню вам вкратце, как это разрушает. То есть первое – человек не знает своих обязанностей. Второе – он пытается исполнять их везде, даже там, где от него не ждет никто исполнения их. Он сам так придумал. Третье. Он выдыхается. Невозможно. Женщина в своей искренней любви, она готова все делать для мужчины, даже то, что она не должна делать никогда. Так? Не должна. Ну, то есть все для него. Пусть ему только будет хорошо. Это ее такое настроение самопожертвования. Так вот, знание об обязанностях ограничивает разумно. Или мужчина, он готов стирать, готовить, фарточки ходить, там все, потихоньку уничтожая уважение к себе. Потихонечку уничтожая. Он что-то по дому делает, такое все уютненько, там все цветочки поставил, вазочку, салфеточку постелил. Жена пришла, посмотрела, вроде красиво. Вроде красиво, с одной стороны, как женщина все сделала, а уважение упало, все, снизился уровень уважения. Так вот, первая ступень, ничего не знаю, что должна делать. Вторая ступень, делаю все подряд. И маме надо помочь, и мама болеет, и сестре надо деньгами помочь, и съездить туда, и съездить сюда. Жертвенная природа, так? В результате самые важные отношения разрушаются, потому что нас на все равно не хватит нас. Да? Веды, они говорят, следуйте тому коридору, который вам дан, тем обязанностям, которые дан. А те, которые вы думаете принадлежат вам, не волнуйтесь, выполнит другой человек близкий, идущий своим коридором. Например, заботиться о родителях своих женщина не должна. Оказывается, представляете? А сейчас ситуации такие. Я вот должна к маме ехать в Орел. Денег нет у нас сейчас, здесь совсем плохо. Муж сейчас не работает, но мама заболела, должна ехать. Я говорю, а что, мама там одна? Нет, там старший брат живет. А что же старший брат? Ну, у него жена такая, что она как бы не хочет. Ничего себе. Нормально? Обязанности опекать мать нет у женщины. Но зато они лежат целиком на муже женщины. Он должен голову ломать, как поехать в Орел, как поехать разобраться со старшим братом, поговорить с ним по-мужски, слушай, ты мужик или нет, это твоя мать, в конце концов, разберись со своей женой, мало ли что ей не нравится. Таким образом, смотрите, как работает механизм оскорбления. Первое, вы не знаете своих обязанностей. Второе, выкладываетесь там, где вам выкладываться не надо. Третье, на то, где надо, вас больше не хватает. Так? Далее, загружается человек чувством вины по поводу вменяемых ему обязанностей, невыполненных, и невменяемых тоже он загружается чувством вины. Вот к маме не съездили, и с мужем отношения испорчены, и все, потому что с подругой возилась, у которой дома там ее пьет уже вторую неделю, например. Все, нету распределения энергии, данной Богом, правильно. Дальше какие-то невыполненные обязанности, которые вы толком даже не знаете, они ваши или нет. Но вы испытываете чувство вины. Дальше, испытывая чувство вины, человек долго не может. Это большой дискомфорт. Он ищет виновных в том, почему он не выполнил обязанности. Обязательно ищет. Женщина не может так. Она чувствует себя виноватой. Почему мама осталась одна? Почему подруга на нее обижается и больше не звонит? Что не пришла отмывать вместе в очередной раз мужа, которого из канала выловили там. Что-нибудь такое. Чувство вины. Дальше мы на основе чувства вины, желая избавиться от этого, мы ищем оправдание себе. Женщины часто начинают казнить себя, из-за этого разрушаются физически. У них идет на убыль функции гормональные в теле, а позже начинает разрушаться и здоровье. Потому что женская природа такова, начинать винить себя, в принципе, больше. Винить всю вину внутрь себя обращать. И из-за этого они перестают быть хорошими матерями, потому что они нездоровые матери. Они перестают быть хорошими дочерьми, потому что они больные дочери. Хорошими женами, потому что они больные, несчастные, неврастичные жены. Но даже если женщина выйдет из этого, то ей придется тогда искать виноватых вовне. Часто от безысходности, чтобы не сойти с ума и не заболеть, она начинает серьезно принимать меры вовне. И она находит этих виноватых. Как вы думаете, в каком кругу? Да в кругу семьи же своей. Обязательно. А семья – это то, что может быть разрушено, если будут оскорбления. Это то, чем мы дорожим, или стараем, или хотели бы, чтобы она уцелела. Поэтому разрушающее чувство вины – возможно, разрушающего чувства вины возможно избежать только, если человек четко знает свои обязанности. Он говорит, ну прости, жена говорит, ну прости, что я денег не заработала. Прости меня, пожалуйста. И улыбается. Она не в депрессии, она не пьет там тазепам и лениум, да, там ночами не спит, что вот с деньгами плохо, мужа уволили, я виновата, я ему не помогаю. Он бедный туда-сюда, да. Она говорит, прости, пожалуйста, ну вот, вот на то, что у нас еще осталось, я обед приготовила. Вот что осталось пока, вот немножко еще деньги, то, что ты вот смог еще заработать, я обед приготовила. И дома вот убрала, смотри, тебе нравится, тебе уютно, дома спокойно, и сама спокойно. Вот это ее обязанности. А биться головой в стену, что мужа нету работы, надо заработать, я должна устроиться на 3-4, да, то есть это не обязанность, никто не ждет этого. Еще поехать к маме в Орел и ухаживать за ней, потому что брата жена не хочет. Поэтому это... оскорбление является на основе того, что мы неправильно используем ресурс, данный Богом, то есть наши силы, разум, возможности, ласка, любовь, нежность. Они нам даны для определенной цели, для определенной как бы целевое назначение у них есть. Если мы не знаем для чего, мы начинаем гробить это не туда, куда надо. Из-за этого какие-то обязанности не выполнены, из-за этого чувство вины появляется. И под давлением этого чувства вины мы начинаем разрушать отношения. Оправдывая себя, мы начинаем критиковать. Я вам сказал про критицизм, правильно? Так вот, это конечная точка. Чтобы оправдать себя, надо критиковать других. В Индии правил такой мусульманский правитель, арабский Акбар. И однажды он позвал своих самых мудрых министров и говорит, начертил линию и говорит, вы должны сделать эту линию короче, не дотрагиваясь до нее. Сказал, ты сделаешь. У меня был один очень мудрый визирь, министр, про него спектакль у нас был на Рождество или на Новый год. Бирбал. Он говорит, ты реши эту задачу. Бирбал взял и рядом параллельно начертил линию длиней. Говорит, вот, она стала короче. Она короче, чем это. Так иногда мы пытаемся, я говорю, я хочу избавиться, укоротить свое чувство вины. Как я могу укорочить свое чувство вины? Сделать более виноватым кого-то другого. Это очень удобно. И я сразу лучше становлюсь. Не я говорю, что я не знала совершенно обязанностей и делала все, что мне в голову с дуру приходило в моей женской сентиментальности, делать для других, для сестры, для жены, для подруги, для соседки, для всех, не выполнив свои обязанности. Я сама виновата в этом. Окей, теперь мне надо разобраться, где мои обязанности, и успокоиться. А я говорю, нет, я обязанности не выполню, потому что муж мой вот то, дети бестолочи или там соседка вот такая, да? Да если бы вы не испытывали, поняли, что соседка вообще не входит в рамку вашего важного, несрочного, это обязанности есть, да, вы бы никогда не испытывали чувство вины. Вот вы чувствуете себя виноватыми за то, что вы не послали Вике Фрейберге поздравления с Новым годом. Хорошая женщина, много делает для вас. Да нет, потому что, в принципе, нет таких отношений близких, правильно? Нету, ну какая вина, да? Вы ее не внесли в список важных для себя личностей, да? Ну, настолько, чтобы вот близких, да? Насколько близких сокровенно, чтобы посылать поздравления с Новым годом. Поэтому и не тяготитесь виной. Мы тяготимся виной по отношению к тем людям, которых мы любим только. То есть это чувство вины сделано, оно сделано из любви. А критицизм сделан из чувства любви, то есть из чувства вины перед ними. Стало быть, оказывается, мы никого так зверски не критикуем, как того, кого любим. Представляете? Никого так, никому так не достается, как те, кому мы любим. Почему им так достается? Мы виноваты только те, перед теми, перед кем мы любим. И поэтому именно их и критикуем, чтобы избавиться от чувства вины, оправдываясь перед ними. Но если вы посмотрите, оказалось, что вы просто сделали больше, чем вам положено было делать. Это вы вышли за пределы в своем порыве быть очень хорошими, очень любящими. Да, очень, слишком. Вы взяли на себя слишком много. И поэтому не смогли, в конце концов, даже выполнить элементарное. Или либо человек чувствует вину за то, чего никогда никто ему не вменял в чувство вину. И вы не представляете, какие могут быть у людей комплексы на этот счет. Насколько глубоко они могут придумать. Особенно женщины. Но пока женщина не проговорит это, она никогда не узнает, что на самом деле у окружающих нет таких ожиданий. Женщина может считать, что она плохая жена, например, что она не выучила 52 сексуальные позиции по атласу. По атласу, такой атлас есть. Да? Она считает, что она какая-то отсталая, неполноценная там. Да? И муж со мной несчастлив поэтому. Да? Но если бы она ему сказала бы об этом, поделилась бы, то она поняла, или бы узнала бы в писаниях вот, обязанности женщины. Вот доктор Тарсунов упоминал что-нибудь о 49-й и 50-й сексуальных позициях, как долги женщины, изучить ее. Ничего, он вообще ни про одну не упоминал. Стало быть, оказывается, слухи преувеличены о чувстве вины. Я такой крайний пример взял. Но в действительности в каждом из вас есть чувство вины глубокое, вообще непонятно за что. То, что никогда не было ожиданием от вас. Может быть, было, но у людей не было права на такие ожидания, потому что, согласно Писаниям, чтобы защитить отношения от такого рода разрушения, есть обязанности. И в процессе исполнения обязанностей есть еще определенный этикет. И это сила, большая сила ведической культуры. Можете задать свои вопросы, и после этого мы будем желать счастья. Культивация уверенности в себе, то есть общение с самим собой. Это период, когда человек часто начинает интересоваться философией, религией, ищет самосознанием. Мужчины многие, говорится, что вот особенно период 27 лет, это такой зрелый достаточно период глубокого самосознания себя как достойной личности, самоценной. Что вы хотели спросить? Вопрос состоит в том, что можно ли безусловно принимать то знание, которое мы получаем от родителей, как мудрость. То, что касается действительно ценностей, абсолютных ценностей человеческих, то если родители склонны об этом говорить, например, о браке, о духовной жизни, о религии, да, о дружбе, об отношении к другим людям, это необходимо принимать как мудрость. Но если спор идет на какие-то темы, которые не связаны с общечеловеческими ценностями, или, скажем, как лучше сделать ремонт в квартире, или там какое образование лучше, имеется опять-таки мирское, что, доченька, да зачем ты ходишь на эти курсы? Лучше бы пошла бы товароведом. Товаровед, он же как, на дефиците сидит. Ну, что-нибудь такое, да, что время меняется, обстоятельства меняются, и только абсолютные ценности, вечные ценности, если родители вообще для них есть такие ценности, то в этом смысле девушка или юноша может принимать смелые как мудрость. В особенности говорится в вопросах брака. Если девушка советуется с матерью, даже если отношения сами были холодными достаточно, если она советуется с матерью в отношении человека, с которым познакомилась, 90% случаев мать ведет себя не на основе знания, а на основе мудрости. И эта мудрость может быть не связана даже с опытом самой жизни семейной. Мать может быть одинокой, ее жизнь не сложилась. Это не лишает ее способности дать мудрый совет. Потому что в этом случае милостью Бога включаются глубокие реализации ее, глубокое бескорыстие материнское. И она может дать правильный совет. Существует такой особенный вид мудрости, который идет через человека, прямо от Бога. И любой человек, даже пьяница на улице, может дать вам эту мудрость. И что уж говорит человек, который дал нам рождение. Да? Но это касается в основном глубоких общечеловеческих ценностей. Да? Не каких-то технических вопросов там, не знаю. Женщина после, в особенности после 70 лет, но в большинстве случаев после 56 лет статус ее меняется. Она не опекающая больше. Она должна быть подопечной. Статус меняется. По достижению, если есть дети старше 25 лет, статус меняется. Сын старше 25 лет является опекающим уже. То есть дающим покровительство. Да, вы сейчас опекающийся, если у вас есть опекающий. Если мужчина за 70, о нем вопрос, в ключе ведическом, о нем вопрос вообще не должен уже стоять, он должен сам полностью заняться своей духовной жизнью. И, кстати говоря, этому он должен был посвятить всю свою предыдущую жизнь, чтобы так все сложить, сложить отношения, уже договориться о местечке в Пюхтинском, там, в Пюхтинской пустыне или где-нибудь еще, или каком-нибудь другом. Ну, то есть, как бы для духовной практики сам должен был бы найти себе место такое. Это в идеале, я говорю, в идеале говорю. Вы скажете, а не в идеале. Не в идеале, не, по сути, такова участь мужчин тяжелая, что никто не должен опекать мужчину после 70 лет. Вот, получается. И это плачевное положение, то, что нету культуры, нет культуры как бы мужчины на протяжении всей жизни сделать себя самостоятельным в старости. Нет культуры. Мужчины становятся еще более немощные, чем женщины. И женщины опекают их. Они впадают в самые тяжелые состояния сознания. Да, и женщины возятся с ними. Хотя на самом деле женщине уже давно надо быть под опекой. Ее жизнь шаткая, ее здоровье, ее положение, да, обеспеченность. Но она нянчится еще с каким-то немощным супругом. Да. Это большой изъян культуры. Это больной вопрос. То есть как бы болезненный вопрос вы задали очень. Мужчины не имеют такого мужества, чтобы в 72 года, это стандарт ведический, исчезнуть вообще из семьи, чтобы не быть обузой. В ведические времена для мужчины страшнее было быть обузой, которую все пинают и там водят его, пересаживают с места на место, с угла в угол. Чем ему страшнее и кошмарнее эта мысль, чем идея о том, что я буду жить в отречении где-то или закончу свою жизнь в духовном общении, в каком-то, может быть, месте, где бы... Я получал минимум заботы, конечно, но где бы все-таки я, главное, был сосредоточен на духовном. Если дедушка сейчас идет по улице, не в больших чокнутых городах, а чуть-чуть хотя бы в провинции, если старец, очевидно, старше 60-70 лет, да, он идет просто по дороге и имеет маленький какой-то там свои принадлежности, да, там, обычно палку, кувшинчик для воды и все. Каждый будет оказывать ему почтение, приглашать в дом, кормить его. Это особенный статус. Это миллиардная страна, там стариков сотни миллионов. И никто, ни один там с голоду не умер. Не умер, абсолютно. Есть другая проблема еще, холод, да? У нас, в отличие, да. Но в идеале, то есть мужчина, цель жизни мужчины подготовиться к отречению, чтобы ни в коем случае не повиснуть на шеях у своих близких, тем более женщины, которая сама нуждается в защите, а еще ты висишь со своим старческим маразмом, своим артритом и так далее. В ведическом обществе эта мысль ужасала мужчину, что я могу стать таким, что я настолько могу опозориться в конце жизни. Поэтому он делал все, он изучал знания глубоко, как мне таким не стать. Ему говорили, парень, если ты не научишься контролировать сексуальную энергию и будешь ее тратить налево и направо, ты превратишься в маразматика раньше, чем в 70 лет. И тогда ты просто будешь домашним животным, если не растением, который будет с одной табуретки на другую пересаживать. Будь серьезен, обучись этому, пройди всю жизнь достойно, как мужчина. Рассматривался весь маршрут с самой молодости, да? Рассматривался весь, вся траектория. Духовный учитель обучал этому. Духовный учитель мог быть сам 72 года и 75 у юноши. Это очень хорошее общение. Когда духовный учитель, у которого яркий, блестящий взгляд, сильный, который четкая речь, блестящий работающий разум. Мужчина смотрел, юноша учился у него, думал, я хочу таким стать любой ценой. Я готов все, что угодно отдать, только бы не стать маразматиком, который еле волочит свои ноги и мочится под себя сам, да? Есть нища, как бы ситуации тяжелые по судьбе. Я не говорю, что это как бы это не вопрос критики. Но я говорю о настроении мужчины найти такое знание, чтобы не стать обузой, унизительной обузой для близких родственников, которых ты опекал. Так потерять свой статус опекуна сильного, так позорно потерять его в старости. Да? Но сейчас как бы этот вопрос не стоит. И кто отдувается? Кто отдувается опять? Сердобольные женщины. Опять отмывать, кормить, ездить, возить продукты. Просить, чтобы не пил, да, умолять, чтобы не пил хотя бы, да. Опять, то есть так устроено общество, чуть что, в нем какой-то перекос, отдуваются женщины. Потому что им дан статус сострадания, дан Господом статус сострадания, милосердия. Я это не как реквием, это больше как гимн. Поэтому давайте будем желать всем женщинам счастья, ну и мужчинам тоже. Мужчинам отречения. Счастливого. Спасибо, что пришли. Мы будем разбирать очень нелегкую тему. Следующий понедельник для меня очень нелегкую. Это дети.